На планете Логис наступило время кровавой охоты, поэтому капитан был непреклонен. «Мне очень жаль», — объявил он, — «но другого выбора нет. Как пассажиры, вы вправе покинуть корабль или остаться. Решайте сами. Но должен предупредить вас, случись кому-то проникнуть на территорию космодрома со стороны опасной зоны, и я вынужден буду заблокировать вход на борт корабля. После чего», — добавил он многозначительно, — «вход останется закрытым, пока мы не будем в полной безопасности». «И вы бы оставили нас за бортом?» На женщине была одежда, которая больше подошла бы юной девушке, чем пожилой леди с красноватым лицом и надтреснутым старческим голосом. «Чтобы нас там убили?» «При необходимости, да, мадам». «Невероятно». Дама в недоумении развела руками, и драгоценные камни на ее пальцах сверкнули в потоке света, проникавшем через верхний открытый шлюз. «Так обращаться со своими пассажирами?» Ее спутник, торговец, лицо которого густо покрывали шрамы, глухо прорычал. «Дорогая, у капитана нет выбора. Его первейший долг — обеспечить безопасность своего корабля». Торговец вопросительно посмотрел на офицера. «Разве я не прав?» «Вы понимающий человек, сэр», — подтвердил капитан. «Как вы верно заметили, у меня не будет другого выхода. Время кровавой охоты на Логисе — не лучший период, поэтому космодром всегда надежно охраняется, и, как правило, попасть на его территорию практически невозможно. Но за его пределами всякое может случиться». Его тусклые глаза ничего не выражали, когда он переводил безразличный взгляд с одного пассажира на другого. «Кто осмеливается выходить в город, делает это на свой страх и риск. Я бы посоветовал вам сдержать свое любопытство». Человек с худым лицом, продавец симбиотов, задумчиво уставился вслед удалявшейся фигуре капитана. «Он преувеличивает», — засомневался продавец, «раздувает потенциальную опасность, чтобы держать нас под каблуком». «Может быть, но он явно не шутил, говоря об изоляции судна». Толстый коммерсант потеребил пальцами висящий на шее амулет, символ удачи, приобретенный в одном из магических миров, и проницательно посмотрел на Дюмареста. «Ты долго путешествуешь по галактике и многое видел, Эрл. Что ты посоветуешь?» Дюморест взглянул на торговца. «Насчет чего?» «Ты слышал, что сказал капитан? Думаешь, он преувеличивает? Может, ничего страшного и не случится, если мы просто выйдем и посмотрим на это зрелище?» Дюморест воздержался от комментариев. Верхняя площадка трапа, где они стояли, и так была удобным пунктом наблюдения. Город раскинулся перед ними, как на ладони. Он расползся во все стороны бесформенным нагромождением плохо освещенных зданий по ту сторону высокого ограждения из проволочной сетки. Еще стояла ночь, но багровое зарево огня уже окрасило мрачные тучи. Легкий ветерок эхом доносил вопли, пронзительные крики, дикие звуки толпы, вышедшей на охоту. Женщина вздрогнула. «Ужасно! Как животные. Собаки, дерущиеся за кость. Зачем им все это?» — недоумевающе спросила она. «Как можно в цивилизованном обществе вести себя так?» Ее компаньон пожал плечами. «Это их традиция». «Традиция?» — не успокаивалась она. Ее глаза встретились с глазами Дюмареста, который посмотрел на нее с возрастающим интересом. Слово, которое ничего не объясняет. Почему они пренебрегают законами, нарушая все ограничения? «Чтобы очиститься, моя госпожа», — объяснил Дюморест. «По крайней мере, они так утверждают. Возможно, когда-то в подобных действиях и был смысл, но сейчас это превратилось в дурную привычку. 3 дня обитатели Логиса будут охотиться и убивать, прятаться и умирать». Он покосился на всполохи огня. «Поджигать и сгорать. Но не все станут жертвами. Лишь слабые и беспомощные, без друзей, готовых предоставить защиту. Прошли те дни, когда общество отбраковывало лишь опасных мутантов, сумасшедших, коллег, физически слабых и морально порочных. Теперь будут сводиться старые счеты, оплачиваться долги, выплескиваться накопившееся недовольство и вершится месть. Каких-нибудь политиков затравят за лживые обещания. Некоторых мошенников, торговцев, бизнесменов, глав компаний принесут в жертву для ублажения толпы. Но когда все закончится, находящиеся у власти останутся на своих местах. Женщина снова вздрогнула, услышав эхо пронзительного крика. Ее рука сверкнула, когда она прикоснулась к руке спутника. «Пойдем внутрь», — попросила она. «Можно посидеть, поговорить и поиграть в карты. Или даже послушать музыку. Все что угодно, только не это. Я не выношу насилия». Дюморест заметил, что ее компаньон тоже не испытывал к этому особой любви, по крайней мере сейчас. Торговец был уже стар и боялся того, что может случиться в ближайшем будущем. По-видимому, этот человек не раз встречался с амниотическими танками и испытал страдания от физической боли при ранениях. Сейчас он искал прибежище, и эта женщина могла ему помочь в этом. Она тоже явно прожила трудную жизнь, но, в отличие от своего спутника, вместо шрамов приобрела драгоценности. Ей было чем гордиться. Вместе эта парочка могла обрести, если не счастье, то хоть покой. Дюморест отвернулся, глубоко вдыхая ночной воздух. Он вдруг осознал свое одиночество и почувствовал легкую зависть к тем, кто путешествовал в компании. Торговец позади него беспокойно переступал с ноги на ногу. В его глазах отражалось зарево поднимавшегося вверх пламени. «Давайте спустимся вниз к воротам и посмотрим поближе», — предложил он. «Наверное, это не так уж опасно. Мы будем осторожны и, может быть, увидим что-нибудь интересное». «Я не против», — согласился продавец с худым лицом, втянув щеки. «Было бы жаль проделать такой путь сюда и ничего не увидеть. Такая возможность появится снова лишь в следующем году. И кто знает, где буду я в это время?» — он кивнул. «Хорошо, я иду с тобой. А ты, Эрл?» Дюморест поколебался, а затем медленно спустился за остальными вниз по трапу. Возле ворот стояли угрюмые вооруженные часовые в бронированной форме. Они были из числа подразделения, охранявшего защитное поле. Тщательно отобранные эти бойцы должны были стойко держать оборону в течение всех трех дней. Охранники располагали редким для Логиса оружием, автоматическими винтовками. Оружие стреляло очередями и на близком расстоянии было таким же эффективным, почти смертельным, как и лазерное. Один из охранников свирепо посмотрел на троих приближавшихся мужчин. «Вы выходите в город или остаетесь здесь?» «Остаемся», — быстро ответил торговец. Он искоса посмотрел на город за часовыми. Прямо от ворот шла широкая пустынная дорога. «Насколько это опасно?» «Совсем не опасно», — ответил охранник. Лицо под шлемом казалось жестоким и безжалостным. «Те, кому нужно, получают по заслугам». Внезапный приступ ярости исказил его лицо. «Черт возьми! Что я делаю на этих вшивых воротах? Мне нужно выследить ублюдка, укравшего мою жену». «Успокойся», — оборвал его сосед со знаками различия офицера на форме. «К чему эта болтовня? Ты же развелся. А какое это имеет значение? Она снова вышла замуж. Ну и...» «И забудь», — посоветовал офицер. «Это, конечно, не мое дело, но ты сам вызвался охранять ворота. Даже дал клятву, что у тебя нет причин мстить и есть на что потратить отнюдь немаленькую оплату. Именно поэтому ты здесь и будешь стоять, сколько нужно. Понял?» «Пошел к черту!» «Брэд, это твой последний шанс. Пошел ты!» Офицер стремительно потянулся и выхватил винтовку из рук часового. «Хорошо», — холодно сказал он. «Хватит. Пошел отсюда». «Что?» Человек недоуменно заморгал. «Минуточку!» — заорал он. «У меня есть право! Ты уволен!» — резко ответил офицер. «Таким, как ты, здесь не место. А теперь убирайся отсюда к черту, пока тебе дают возможность это сделать». Охранник пошел прочь, выкрикивая угрозы. А Дюморест повернулся к офицеру. «Он отомстит вам за это». «Не думаю», — отозвался тот. «Брэд — трус и хвостун, а при таком сочетании очень трудно выжить. Он нажил себе слишком много врагов и не дотянет даже до ближайшего рассвета». Он задумчиво причмокнул. «Хотя предосторожность не помешает. Я знаком с его бывшей женой. Она порядочная женщина и вышла замуж за опытного бойца. Я предупрежу их о том, что произошло, на всякий случай. Таким крысам, как Брэд, всегда везет, и, возможно, он доберется до их квартиры». «Но дальше этого он не пойдет», — предположил Дюморест. «Конечно», — согласился офицер, — «в этом-то и дело». Он направился к будке возле ворот, чтобы позвонить и предупредить своих знакомых. Дюморест подошел к остальным своим спутникам, наблюдавшим за дорогой. Но различить что-либо было трудно. Вдоль улицы тянулись шлейфы дыма от костров. Из деловой части города доносился звон бьющегося стекла. Магазины мясников, которые сэкономили на ставнях, теперь были доступны для грабителей и щедро снабжали их продовольствием. Показалась толпа мужчин. Пошатываясь, они направились к воротам, а затем свернули в таверну. Сквозь открывшуюся дверь блеснул свет, но тут же исчез, как только она с грохотом захлопнулась. Коммерсант облизнул губы. «Выпивка», — пробормотал он. «Я бы не прочь промочить горло». Он снова облизнул губы. «Как ты смотришь на это, Эрл? Может, зайдем туда и пропустим по бутылочке?» «Черт», — добавил он. «А почему бы и нет? С чего бы обитателям этой планеты ненавидеть нас? Что нам может здесь угрожать?» Но опасность все же существовала. Дюморест чувствовал ее запах, ощущал, как она витает, подобно дыму в воздухе. Это была жажда крови, которая внезапно охватила вполне нормальных, добропорядочных граждан, скинувших с себя бремя закона. Более того, выживал лишь тот, кто первым выдвигал обвинения, громче других выражал недовольство и быстрее всех приводил свой приговор в исполнение. Как долго чужой сможет оставаться в живых среди таких людей? Торговец с худым лицом беспокойно пошевелился. Он начал замерзать, а так как все это ему уже порядком надоело, он с тоской подумал об уюте, ожидавшем его на корабле. Ему бы следовало также наведаться к своим питомцам. Пришло время надевать симбиот с планеты Йен. Если отложить это в долгий ящик, существо покроется оболочкой для созревания спор. Тогда случится большая неприятность, даже трагедия. С дальнего края дороги донесся крик. Между двумя зданиями показался мужчина, который шел, качаясь из стороны в сторону. В одной руке он держал бутылку, в другой — длинный нож. Мужчина пересек улицу, остановился, пошатываясь, а затем исчез в аллее. Его преследовала женщина с длинными всклокоченными волосами. Ее руки крепко сжимали самодельную дубинку, палку с привязанным камнем. Грубо сработанное, но достаточно эффективное оружие, чтобы со всего размаху проломить череп. На Логисе бедность не являлась помехой для мести. «Она преследует его», — заметил коммерсант. «Ты видел, Эрл? Она охотится на него, как на зверя. Выжидает момент, чтобы подкрасться и размозжить бедняге голову». Он хихикнул и уточнил. «Если, конечно, он не увидит ее первым. Не для развлечения же у него нож». «Убийцы», — выдохнул продавец симбиотов с отвращением. «Давайте вернемся на корабль и подышим чистым воздухом». Коммерсант насторожился. «Не понял?» «Убийцы», — повторил продавец. «Да не вы, они. Как и моего соседа, меня это тоже немного забавляет. Но на что мы здесь смотрим? На достойных соперников, дерущихся 10-дюймовыми ножами? На рукопашную схватку с жуткими правилами, пока не прольется первая кровь или кто-нибудь будет убит? Послушайте», — шепнул он, выделяя каждое слово. «У меня на корабле есть парочка симбиотов, которые дадут вам все, о чем вы можете только мечтать. Вы когда-нибудь видели лейкоциты, которые охотятся на болезнетворных бактерий, очищая таким образом организм? С помощью одного из моих питомцев вы легко приобщитесь к этому процессу. Воздействие на мозг достигается на сенсорном уровне нервных клеток, и, кроме того, существо позаботится о вас, одновременно забирая то, что нужно ему». «Хорошо позаботится», — он подмигнул. «Догадываетесь, о чем я говорю?» «Могу себе представить», — коммерсант колебался. «Эти симбиоты, кажется, подорожали?» Продавец утвердительно кивнул. «Знаете что?» — предложил он. «Я дам вам одного на прокат. У меня есть экземпляр с планеты Йен, который удовлетворит все ваши запросы». Он прочитал немой вопрос в глазах собеседника. «Вам интересно знать, безопасны ли они? Но разве я продавал бы их тогда? Дружище, это же симбиоты, а не паразиты. Они дают вам больше, чем берут сами». «Послушайте», — настаивал он, — «да спросите кого угодно, капитана, доктора, любого. Они вам скажут то же самое». «Хорошо», — согласился коммерсант. — «Убедили. Давайте вернемся на корабль». Он посмотрел на Дюмореста. «Ты идешь, Эру?» Тот не ответил. Его внимание было приковано к дороге. Вдалеке что-то сверкнуло золотым блеском и пропало. Снова вспыхнуло ярким светом и снова пропало, как только погас мерцающий огонь факелов. Внезапно это видение вновь повторилось, но уже ближе. Послышался топот множества бегущих ног. От всего этого у коммерсанта, который стоял позади Эрла, перехватило дыхание. «Господи!» — прошептал он. «Да это же девушка!» Она изо всех сил бежала по дороге. Длинные ноги мелькали из-под золотой туники, рукава и воротник которой были почти оторваны. Перетянутая ярко-красным поясом одежда доходила до середины бедер. Густые огненно-красные волосы были стянуты тонкой золотистой ленточкой. Открытые сандалии из такой же ткани плотно облегали изящные ступни. Ногти на пальцах ног были покрыты красным лаком. Мертвенно-бледное лицо девушки казалось испуганным, в широко открытых глазах застыл ужас, красные губы приоткрывались каждый раз, когда она жадно хватала воздух. Позади, выкрикивая всякий вздор, неслась охваченная безумием толпа. «Они схватят ее», — выдохнул продавец симбиотов. Ему стало дурно, он побледнел. «Они сейчас догонят ее». «Догонят и разорвут на части», — согласился коммерсант. Он прищурился и пробормотал. «Девушка бежит к воротам. Если повезет, ей удастся добраться сюда. Вряд ли это поможет несчастной, хотя...» Он внезапно замолчал, увидев, что девушка споткнулась и упала. Сквозь разорванную тунику показалось белое, обнаженное тело. Ослепительная белизна и золото отчетливо выделялись на освещенной пламенем мостовой. «Она погибла», — простонал коммерсант. «Сейчас они схватят ее». Толстяк уловил едва заметное движение, часовые изменили свое положение. А Дюморест уже выбегал за ворота. «Эрл!» — завопил толстяк. «Эрл, ты с ума сошел! Вернись!» Дюморест не обращал никакого внимания на его призывы и продолжал бежать. Лицо его исказило гримаса напряжения. Он лихорадочно прикидывал, успеет ли добежать до девушки и хватит ли времени на возвращение. Ему необходимо было опередить толпу, схватить девушку и вернуться к воротам раньше, чем это сделают ее преследователи. Хотя бы попытаться. Девушка взглянула на Эрла. Ее глаза были похожи на глубокие озера зеленого огня на полупрозрачном бледном лице. Руки, как белые бабочки, взмыли вверх, пытаясь защититься. «Нет!» — вскрикнула девушка. «Нет!» Дюморест заговорил быстро и резко. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты можешь встать, а бежать?» Сделав шаг, девушка поморщилась от боли. «Моя нога». Времени на разговоры не оставалось. Дюморест наклонился, подхватил ее и вскинул на плечо. И удивился, насколько она оказалась легкой. Крепко обхватив ее гладкие обнаженные бедра, он ощутил прямо у своей щеки тепло нежного тела. Как только Дюморест побежал к воротам, часовые вскинули винтовки. Все в ожидании замерли. «Эрл!» — крикнул коммерсант. «Сзади!» Дюморест почувствовал, как кто-то ударил его по ноге и вцепился в руку. Обернувшись, он увидел какого-то местного вояку, который догнал их и пытался схватить девушку. Эрл развернулся и свободной рукой ударил нападавшего в лицо. Тот с рычанием отлетел в сторону. Дюморест поставил девушку на ноги и подтолкнул к воротам. «Беги», — приказал он. «Прыгай, ползи, если придется, но только не останавливайся». «А ты?» «Делай, как тебе говорят». Он обернулся как раз вовремя, избежав тем самым удара топором по голове. Отступив шаг назад, Дюморест выхватил топор из рук противника и, в свою очередь, рубанул его по лицу так, что из окровавленной челюсти во все стороны полетели обломки зубов. Человек пронзительно закричал и рухнул на землю, оказавшись под ногами несущейся за ним толпы. В свете факелов сверкнуло лезвие ножа. Дюморест успел поднять руку, чтобы отразить нападение. Нож только распорол ткань и заскрежетал, наткнувшись на металл кольчуги, скрытый под одеждой. Эрл взмахнул топором и нанес ответный удар с такой силой, что тот застрял в чьем-то теле. Едва он выдернул топор, как кто-то из толпы попытался ткнуть ему пальцем в глаз, но тут же отлетел с раскроенным черепом. Дюморест начал медленно отступать к воротам, отражая натиск целой толпы. Сначала он одной рукой размахивал топором, а пальцами другой целил в глаза противников, отбиваясь при этом и ногами. Затем в ход пошли локти и даже голова. Не останавливаясь ни на секунду, он щедро раздавал удары налево и направо. Внезапно нападающие расступились, и Дюморест увидел вокруг себя перекошенные от ярости лица. Все молчали. И только потрескивание факелов, прерывистое дыхание и стоны раненых нарушали зловещую тишину. Один из толпы, сплюнув сгустком крови, прошипел: «Послушай, я не знаю, кто ты такой, да это и не важно. Отдай нам девку, или мы убьем тебя». «Попробуйте», — усмехнулся Дюморест. «А мы не только попробуем. Что ты один можешь сделать? Дерешься ты, конечно, хорошо, но надолго ли тебя хватит?» «Не дури», — посоветовал кто-то из глубины толпы. «На кой черт тебе терять жизнь из-за девки, которую ты даже не знаешь?» «Хватит, остановись!» — послышался голос третьего. «Ты просто ничего не понимаешь, поэтому не лезь. Разберемся сами, тебе лучше уйти. А если снова помешаешь нам, от тебя и мокрого места не останется». Дюморест задумался. Обычно, когда уговаривают, редко переходят к активным действиям. На первый взгляд это казалось хорошим знаком. Но перед ним колыхался совершенно деградировавший сброд, который во время кровавой охоты утолял скрытую до поры до времени жажду насилия. Скорее всего, они затеяли переговоры, чтобы просто устроить себе передышку, а не для того, чтобы прийти к какому-то соглашению. Эрл оглянулся. Девушка стояла перед охранниками и с ужасом наблюдала за толпой. Почему она не прошла через ворота в защитное поле? Человек, заговоривший первым, вытер с губ кровь. «Ей все равно не уйти», — ухмыльнулся он. «Во время кровавой охоты попасть на поле может только тот, кто купил билет на корабль». И тут Дюмареста осенило. Он крикнул продавцу. «Сегим!» «Что, Эрл?» «Немедленно свяжись с капитаном. Пусть предоставит этой девушке место на корабле за мой счет. Позвони ему, и когда все уладишь, забери ее». Из толпы раздался пронзительный женский крик. «Мистер, вы с ума сошли? Вы же не знаете, что делаете? Она ведьма!» «Да-да, ведьма!» — завопил еще кто-то. «Грязная, мерзкая, вонючая ведьма! Она навела порчу на мою дочь, и у той случился выкидыш!» Со всех сторон слышалось. «Она вызвала ветер, и он сорвал крышу с моего сарая. Она испортила все мое пиво. Мой мальчик лишился глаза. А у меня было огромное стадо, но я разорился. Это все ее работа». Выкрики превратились в звериный рев. «Это она все подстроила! Ведьма! Вонючая, вшивая ведьма! Убить ее! На костер ее! Сжечь заживо! Убить! Убить! Убить!» Дюморест медленно отступал под натиском толпы, как вдруг услышал неистовый крик Сегима. «Сюда, Эрл! Сюда! Я все сделал!» Дюморест стремглав бросился к воротам и успел только заметить, как вспыхнуло золото на ослепительно-белом теле и взметнулись огненно-рыжие волосы. Девушка проскользнула мимо охраны. Как только Эрл оказался в безопасной зоне, часовые, крепко сжимая оружие, сомкнулись за его спиной, преграждая путь разъяренной толпе. «Ведьма, не выпускайте ее!» Еще сильнее взвыла толпа. Презрев опасность, обезумевшие люди бросились на винтовки часовых, напором своих тел смели ограждение и ринулись через поле к трапу корабля, по которому Дюморест со своими спутниками уже бежали к открытому люку. И едва они проскользнули на корабль, как капитан, все это время напряженно следивший за происходящим, заблокировал вход. Глава вторая. Ее звали Калин, и она действительно была ведьмой. Девушка сидела за столом напротив Дюмореста и наблюдала за тем, как он перетасовывает колоду карт. В большой комнате для отдыха они были одни. Сегим с пурпурным симбиотом вокруг шеи лежал с закрытыми глазами на койке, пребывая в состоянии приятного полузабытья. Коммерсант занимался осмотром товара. Пожилая женщина и ее спутник уединились в своей каюте. Судовая команда, как обычно, предпочитала не мелькать среди пассажиров. «Начнем», — улыбнулся Дюморест. Он разделил колоду на три равные части. «Знаешь эту игру?» Она кивнула. «Ты вытаскиваешь по карте из двух колод, а я должна вытянуть одну из своей. Если окажется, что моя карта средняя по достоинству, то я выиграла. Хочешь, покажу, где такая карта?» «Если сможешь, давай». «Здесь», — немного подумав, сказала девушка. Изящный пальчик коснулся колоды слева. Дюморест перевернул карты двух других. Там оказались десятка и тройка. Калин выпала семерка. Она выиграла. Дюморест снова перемешал карты. На этот раз он пристально следил за тем, чтобы девушка ничего не успела разглядеть, скрывая от ее глаз даже кончики карт. И опять Калин выиграла. И так 12 раз подряд, пока Дюморест не сдался. Откинувшись на спинку кресла, он задумчиво посмотрел на Калин, которая уже успела до этого принять ванну и немного прийти в себя. Бледное лицо больше не портили ни выражение страха, ни судороги отчаянного напряжения. И только глаза, как два бездонных озера зеленого огня, поражали своим великолепием и прекрасно сочетались с нежной, почти прозрачной кожей. Сейчас она мало походила на то затравленное существо, которое он встретил на Логисе. Перед Эрлом сидела удивительной красоты женщина. «Калин», — проговорил он. «Калин?» Она съежилась. «Просто Калин. У тебя есть семья, дом, близкие». «Некоторые живут без всего этого», — заметила она. «Вот ты, например». «Откуда тебе известно?» «Догадалась. Хотя и так видно. Ты похож на человека, который многое испытал и научился рассчитывать только на самого себя. То, как ты спас меня, подтверждает это. Другой бы на твоем месте подождал, пока кто-нибудь придет и скажет, что делать дальше. А ты, не раздумывая, начал действовать, и это спасло мне жизнь». «А ты и правда ведьма? Ведь тебя поэтому хотели убить. Я? Ведьма?» Эрл продолжал пристально смотреть на девушку. «Сама не знаю», — призналась Калин. «Может быть и так. Хотя какая же я ведьма? Я просто говорила людям о том, что их ожидает в будущем», — объяснила она. «Я никому не желала зла, как раз наоборот. Пыталась уберечь их от беды и предупредить женщину, которая съела хлеб из отравленной пшеницы и заболела, мальчика, рубившего дрова и потерявшего глаз, о яме, в которую упала другая женщина». Вздохнув, Калин угрюмо закончила. «Но меня никто не хотел слушать. Когда же все случилось так, как я предсказывала, меня обвинили в колдовстве». «Естественно», — хмыкнул Дюморест. «Не себя же им винить за то, что не вняли твоим советом». Он немного помолчал, а потом вдруг спросил. «А что ты делала на Логисе?» «Я родилась». «Не надо», — перебил ее Дюморест. «Ты не могла родиться на этой планете. У тебя не такого цвета кожи и волосы, как у всех остальных жителей планеты. Зачем же ты врешь мне? Какая тебе от этого польза?» «Никакой», — согласилась Калин. «Но иногда ложь спасает от ненужных объяснений». Она подняла голову и встретилась взглядом со своим спасителем. «Я родилась очень далеко отсюда, на планете рядом с кольцом. Но это было так давно. С тех пор я успела побывать на многих планетах. На одной из них я встретила колдуна и стала путешествовать вместе с ним, пока он не привез меня на Логис. Мы занимались тем, что предсказывали судьбу по руке, используя знания хиромантии, астрологии и всего такого прочего. Помимо этого, он еще занимался и химическими опытами. Знаю точно, что он имел дело с абортами и галлюциногенами. Однажды мой спутник попытался продать меня, но я не из таких». Глаза Калин смотрели прямо и открыто. «Ты понимаешь, о чем я?» Дюморест кивнул. «А что случилось после?» «Я всадила в него нож. Во время кровавой охоты у меня было на это право. И никто не посмел наказать меня. Остальное ты уже знаешь. Продолжай». Она прикусила нижнюю губу, и на пурпурно-красном сверкнули ослепительно белые зубы. «За мной пришли. И пришли именно те, кому я до этого пыталась помочь. В них уже не осталось ничего человеческого. Если б я не умела так быстро бегать, меня разорвали бы на куски». Она протянула руку и коснулась его плеча. «Ты спас мне жизнь. Я никогда не забуду об этом. Сейчас она была совсем рядом, так что он ощущал ее тепло, запах волос. Дюморест почувствовал непреодолимое желание прикоснуться к этому пленительному телу. Кожа была так восхитительно прозрачна, что, казалось, излучала свет, подобно жемчужине, и раствориться в бездонной зелени глаз. Чтобы справиться со своими чувствами, Дюморест взялся за колоду, перетасовал ее и начал раскладывать. Казалось, карты просто исчезают в его пальцах, чтобы затем чудом снова появиться на столе. Это было волшебство ускоренного времени. При помощи особого наркотика его метаболизм был замедлен так, что он жил в 40 раз медленнее, чем обычно. И он, и девушка, и все остальные пассажиры. Благодаря этому время полета заметно сокращалось, и утомительные часы путешествия проносились незаметно. Через какое-то время Дюморест снова откинулся в кресле и осмотрел холл. Сотни раз он видел точно такую же обивку на мягкой мебели, те же столы, стулья, освещение, как и на других кораблях. Обычная обстановка для маленького корабля с небольшим количеством пассажиров. «Здесь!» — палец Калин коснулся колоды. Оказывается, Дюморест незаметно для себя еще раз разложил карты на три части. Он перевернул ту, на которую указала девушка. Она снова выиграла. Дюморест встал, направился к кранам, которые были вмонтированы прямо в стену, и наполнил две чашки бейсиком. Вернувшись, он протянул одну Калин и, усевшись в кресло, с наслаждением попробовал густой теплый напиток, в котором было мало глюкозы, зато много протеина и витаминов. Одна такая чашка обеспечивала астронавта всем необходимым запасом питательных веществ на день. В чашку с бейсиком был встроен элемент обогрева, позволявший сохранять бесценную жидкость теплой, пока она проходит свой долгий путь от стены к столу, а со стола к рту. Дюморест поставил пустую чашку на стол и посмотрел на Калин. «Люди с Логиса не ошибались. Ты действительно ведьма». Ее глаза затуманились. «Ты снова?» Он в раздумье пожал плечами. «А как еще называют тех, кто видит будущее?» «Просто чудаками, которых никто не воспринимает всерьез». Горько вздохнула она, а затем спросила. «Но с чего ты взял, что я ведьма?» Дюморест снова взял колоду карт в руки. «Ты слишком часто выигрываешь. Это не может быть телепатией, так как я сделал все возможное, чтобы ты не видела даже кончиков карт. Ты не могла подтасовать колоду, ведь ты даже не прикасалась к ней. А если бы ты владела телепортацией, не думаю, чтобы от этого была какая-то польза. Какой в том толк, что ты умеешь и знаешь, как передвигать предметы из одного места в другое? А сказать, что тебе просто везло, тоже нельзя. Невозможно угадывать карту так часто. Поэтому я нахожу только одно объяснение. Калин была ясновидящей. Зеркало из гладкого пластика представляло собой настоящее оптическое чудо. К тому же еще было так хитроумно устроено, что давало при особом освещении несколько искаженное отражение, скрывая недостатки, чтобы польстить тому, кто в него смотрелся. Сара Моретто не располагала временем на подобного рода обман. Нетерпеливым движением руки она включила неоновую трубку над зеркалом и стала пристально изучать свое лицо. «Старуха», — сказала она себе, — «которая все продолжает стареть». Время и богатый жизненный опыт оставили свой губительный отпечаток. И его не скроешь никакой косметикой, сколько ни накладывай. Лицу была необходима полная трансплантация, чтобы заменить обвисшую дряблую кожу на нежную, со светлыми чертами юной девушки. Но это еще не все. Ей хотелось обрести заново упругую грудь, пленительную округлость бедер и ягодиц, изящные ноги и руки, особенно руки. «Мне необходимо новое тело», — размышляла она, глядя в зеркало. «Совершенно новое тело, которое, если доверять слухам, она могла при желании заполучить». Хирургам Пейна, как утверждала молва, удалось, наконец, раскрыть секрет трансплантации мозга. За деньги, и немалые деньги, они вынут ее мозг и поместят в голову только-только созревшей девушки. И хотя это были только слухи, ей так хотелось поверить в это. Снова стать молодой, наблюдать, как загораются при виде тебя глаза мужчины, и испытать трепет, пронзающий все тело от его прикосновения. жить. Поглядывая на свою спутницу, Элмо Раш читал все эти мысли, как если бы ее мозг представлял собой открытую книгу. Он стоял, прислонившись к стене. Густые брови скрывали глаза, а тонкий рот искривился в жестокой усмешке. Вдруг он решительным шагом направился к зеркалу и выключил лампу над ним. Вместе с медленно угасавшим светом женщина заметно, лет на 10, помолодела. «Элмо, что ты делаешь?» Сколько можно мучить себя? Зачем бесцельно проворачивать рукоятку ножа в больном месте? Неужели для тебя так важно снова стать молодой? Для меня очень. Наверное, молодость была для тебя самым счастливым временем. В его голосе прозвучала горечь. Выходит, тебе повезло больше моего. Возможно, самыми приятными остаются воспоминания о публичном доме, где тебя выставляли на продажу, как падшую женщину. Сара посмотрела на него и сказала без всякой злобы. «Там, кстати, такие, как ты, становились в очередь, чтобы заплатить за удовольствие, которое никак нельзя получить по-другому». «Это верно». Элмо сел на кровать рядом, крепко прижавшись к ее телу, и увидел в зеркале свое отражение. Нагромождение бугров и вмятин, разделенных ажурным узором из тонких нитей шрамов. «Скоро ты получишь то, что хочешь. Очень скоро». Он увидел, как от этих слов задрожали ее руки, отчего драгоценные камни на них заиграли всеми цветами радуги. Элмо прикоснулся к ним обрубками пальцев. «Ведь правда? Славные камешки», — ухмыльнулся он с издевкой. «Одно удовольствие смотреть на них. Но мы-то с тобой прекрасно знаем, что это дешевка, искусственные кристаллы в позолоченной оправе, только и всего. Если их продать, вряд ли хватит даже на самый короткий полет в режиме временного ускорения, и то, если получится. Думаешь, твои шрамы стоят больше? Меньше, признал он. Вот поэтому мы и работаем как одна команда. С моей стороны опыт и знания, а с твоей — деньги, точнее то, что от них осталось. А осталось, многозначительно произнес он, всего ничего. Все, что он говорил, было правдой. Что их ожидает? Деградация и нищета. Кому нужна старая безобразная женщина? Сара посмотрела на сидевшего рядом мужчину. Элмо тоже оставлял желать лучшего, но, по крайней мере, хоть понимал это. Да к тому же ей, как женщине, очень хотелось, чтобы рядом был не такой мужчина. Вот, например, такой, как Дюморест. Она без страха доверила бы ему дело, которое задумала, и не сомневалась бы, что он доведет его до победного конца. Будь она хоть немного моложе, Дюморест не путешествовал бы один. Сара еще могла позволить себе помечтать, хотя давно научилась не выдавать желаемое за действительное. Она прекрасно понимала, что он никогда не полюбит ее, тем более сейчас, когда появилась эта девица с Логиса. Рассердившись на себя, она постаралась отогнать ненужные мысли. Все это глупо и бессмысленно. Нашла время мечтать. Момент был явно неподходящим. Элмо порылся в кармане и извлек оттуда плоский футляр. Он открыл клапан, и свет скользнул по гладкой металлической поверхности и пуленепробиваемому стеклу. Пневмошприц был одним из последних достижений оружейных технологий. Многоствольная модель очень тонкой работы производила выстрел одним из полудюжины встроенных в нее наркотиков со строго определенной дозой, пробивая одежду и кожу, попадая непосредственно в кровь. «У меня хватило денег только на одну такую игрушку», — посетовал он. «Но она уже заряжена и готова к действию». Однако женщина обладала практическим умом, поэтому спросила. «А ты уверен, что шприц заряжен именно теми наркотиками, которые нам нужны? Не боишься, что тебя могли надуть? Этим космическим проходимцам верить нельзя. Они поклянутся тебе в чем угодно». Элмо манерно прорычал, чеканя каждое слово. «Последний, который пытался провести меня, лишился глаза. С начинкой все в порядке, можешь быть спокойна. Я проверил каждую капсулу перед тем, как отвалить наши денежки. Твои денежки, Сара. Но поверь мне, никогда еще деньги не были вложены более удачно, чем эти». Камни на пальцах женщины ярко вспыхнули, чем выдали охватившие ее волнение. «Нам потребуется всего несколько минут, не больше», — напомнил он. Главное, чтобы все произошло быстро и неожиданно. И корабль со всеми его потрохами будет наш. Наш, Сара. Наш. Наш. Глядя в его сверкающие глаза, Сара подумала, что и ей хотелось бы быть такой же уверенной. Предложенный Элма план звучал весьма убедительно. Напасть на экипаж, ввести его в состояние наркотического транса и взять управление кораблем в свои руки. Все это казалось делом несложным. Космическое пиратство, как преступление, встречалось довольно часто. Но просто захватить корабль недостаточно. Им нужно будет еще найти способ, как избавиться от него. Астронавты демонстрировали удивительную преданность своему клану и как один выступали против тех, кто угрожал их безопасности. Даже сбыть груз с украденного корабля представлялось практически невозможным. Однако Элма пытался убедить ее в том, что он уже обо всем позаботился. Возможно, что и так, но его рассеянность иногда доводила Сару до исступления. В такие минуты он всегда напоминал ей о тех благах, которые сулит богатство. Однако страх наказания никогда не покидал ее. «Ты же знаешь, что будет, если они нас схватят», — причитала она. «Выбросят в космос в одном скафандре с запасом воздуха на 10 часов и еще накачают наркотиками так, что будешь чувствовать все в несколько раз острее, и любая царапина будет восприниматься как удар ножа. Представляю, как мы надорвем глотки». При одной мысли об этом она с такой силой сжала руки в кулаки, что те побагровели. «Элма, что если нас схватят? Что тогда?» «Тогда мы умрем. Возможно, немного раньше, чем надо. Однако наше дело стоит того, чтобы рискнуть несколькими годами такой жизни, как наша». «Но все получится», — настаивал он. «Я просчитывал каждый шаг уже 1000 раз. Сначала займемся стюардом и заберем его пушку. Она заряжена капсулами для перехода в режим ускоренного времени. Ты возьмешь оружие и займешься ребятами из экипажа в нижнем отсеке. А я поработаю с офицерами. Один выстрел, и они станут послушными марионетками. Изменят курс и поведут корабль туда, куда мы скажем. А затем сделают посадку в нужном месте. Все равно нам придется где-нибудь приземлиться. А потом?» Ей всегда так нравилось слушать, что будет потом. Как будто от бесконечных повторений воображаемое могло стать действительностью. «Деньги!» — хрипло выдохнул он. «Много денег! Вырученного вполне хватит, чтобы ты купила себе новое тело, а мне, чтобы нанять армию и захватить княжество или какую-нибудь планету. А может, даже империю? Да что там империю? Я хочу покорить всю галактику. Сара, ты можешь себе представить? Галактику!» «Как просто», — думала она. «Очень просто. Даже слишком. Но должно же мне когда-нибудь повести». Она поймала в зеркале свое отражение, и желание завладеть новым молодым телом рассеяло все сомнения. Картины представали перед Колин в виде руки. Каждый палец показывал какой-то эпизод из будущего и настоящего. Иногда их бывало больше, но только 5 говорили правду. Пользы от остальных было мало. Они казались слишком размытыми и неопределенными. «Самая четкая картинка — это будущее», — объясняла Колин. «Я концентрируюсь и начинаю видеть, как с картами», — усмехнулась она. «Я просто посмотрела, какая колода выиграет в будущем, и указала тебе на нее». Получалось, что она выбирала колоду, и та выигрывала. А выигрывала только потому, что девушка ее выбирала. Замкнутый цикл, который обеспечивает реализацию предсказанного. «А остальные видения?» — поинтересовался Дюморест. «Они дополняют друг друга?» Она нахмурилась, задумавшись. «Наверное, да. Это снова как с картами. 2 картины показали, какие колоды проиграют. А остальные, довольно нечеткие, совсем не показали карт. Параллельная вселенная, параллельное будущее, в одном из которых они могли на некоторое время прекратить игру, а в другом — не играть совсем. А почему бы и нет?» «Время», — пробормотал он. «Ты можешь определить время? Например, сказать, как далеко ты уходишь в будущее? С точностью часа, дня, недели?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, так точно не могу. Иногда образы предстают большими картинами, хотя детали различить трудно. Другие, маленькие, находятся близко и видны очень четко. Так было с картами. «А сейчас я вижу», — улыбнулась она, — «причем очень сильно, как ты целуешь меня. И не только целуешь». Рука девушки коснулась его. «Мы станем любовниками», — промолвила она тихо. «Я знаю». «Откуда ты знаешь?» «Это там», — настаивала она. «Когда мне захотелось узнать о нашем будущем, я сконцентрировалась на нас обоих, и изображение стало очень ясным и четким». Ее глаза с тревогой остановились на его лице. «Эрл, я что-то не так сказала?» Он покачал головой. «Тебе не хочется, чтобы это оказалось правдой?» Дюморест посмотрел на свою подопечную. Ее тело, голос, запах. Калин обладала магической способностью притягивать к себе. Он чувствовал, что вот-вот потеряет голову. Как она красива! Но вместе с необыкновенной красотой природа наделила ее необузданным и бессмысленным талантом, за который его обладательницу и назвали ведьмой. Она повернулась, и свет, сыграв злую шутку, превратил ее волосы в каскад мерцающего серебра, а на лице проступили волшебные черты любимого образа. Дирей. Ногти Дюмореста впились в ладони, на лбу выступил пот. «Эрл!» Девушка пошевелилась, и видение исчезло. Он снова увидел волны огненных волос и лицо жемчужину. «Эрл, что происходит?» «Ничего. Просто ты напомнила мне одного человека». Ее глаза потемнели от ревности. «Женщину?» «Да». Он разжал кулаки и внимательно осмотрел следы ногтей на ладонях. «Я был близко знаком с ней когда-то. Она...» Он глубоко вздохнул. «Это не имеет никакого значения теперь. Ее давно уже нет». «Она умерла?» «Можно сказать, что да». Несколько успокоившись, он откинулся в кресле и продолжал смотреть на девушку с какой-то отрешенностью во взгляде. «Ясновидящая. Та, которая видит будущее». Он встречал многих с подобным, а то и более причудливым дарованием. Такие люди попадались среди многочисленных рас галактики и являлись результатом мутаций или вырождения, но у них имелось и кое-что общее. Все они, казалось, платили физическими недостатками за то, что обладают необыкновенными умственными способностями. А с Калин ничего подобного не случилось. Внутренне он содрогнулся. Что-то здесь было не так. Время покажет. Может быть, ее талант пригодится ему. И он, подобно моряку, сможет уверенно плавать среди неясных очертаний того, чему суждено произойти. Где-то вдали он увидит гигантское свечение горы, на вершине которой его будет ожидать смерть. Немного поближе — холмы жизней, несчастий, рождений, болезней, неудач. То, что должно случиться в течение нескольких ближайших лет. Некоторые картины предстанут более ясно. Показанные ими события произойдут через месяц, другие — через день, всякая мелочь — через минуту или даже секунду. Для Калин такой талант был просто возможностью видеть больше, чем все остальные. Он ощущал тепло ее руки, покоившейся на его. И вдруг она с необычайной силой сжала его пальцы. «Эрл!» — воскликнула девушка. «Вернись ко мне!» «Я здесь». «Ты о чем-то думал? О чем? О планетах, на которых побывал? О людях, которых видел?» Она продолжала сжимать пальцы. «Где находится твой дом, Эрл? Какую планету ты называешь родной?» «Это Земля». Дюморест уже был готов увидеть в ее глазах насмешку. Но, как ни странно, этого не произошло. На какой-то миг в нем затеплилась надежда. Девушка говорила, что много путешествовала, и вполне возможно, что... «Земля», — повторила Калин, нахмурившись. «Мне кажется, я слышала о ней когда-то. Очень и очень давно. Странное название. Земля, почва, грунт. Но ведь ты не это имел в виду». «Неужели и правда есть планета с таким названием?» «Есть». «Надо же. Мне кажется, я еще ребенком слышала о том, что есть такая планета. Но это было так давно». «Ребенком? Что ж, возраст — понятие относительное. Для тех, кто путешествует в замедленном временном режиме, это не имеет никакого значения. А для тех, кто летит на корабле в режиме временного ускорения, год равняется 2 столетиям». Но независимо от того, как рассматривать время, на вид Калин можно было дать не больше 20-25 биологических лет. Это намного меньше, если не учитывать настоящие мерки. единственным мерилом возраста мог стать только жизненный опыт. «Постарайся вспомнить», — настоятельно попросил Эрл. «Что ты знаешь о Земле?» Она улыбнулась. «Я постараюсь. А что, это так важно?» Это было не просто важно. Это являлось смыслом и целью его жизни. Дюморест вспомнил все свои путешествия на многочисленных кораблях. Иногда во временном ускорении, но чаще наоборот. В наркотическом трансе, в замороженном состоянии, почти полумертвый, иногда в отсеках для транспортировки животных, рискуя жизнью в целях экономии, он все время находился в пути, в поисках Земли, планеты, которую, казалось, все позабыли и уже и не помнили, где она расположена. Дом. Он ждал, глядя, как Калин с закрытыми глазами напряженно пытается вспомнить свое прошлое, что было намного сложнее, чем заглянуть в будущее. Не та ли это цена, которую она платит за свой дар? Неспособность восстановить увиденное однажды. Калин открыла глаза и поймала на себе его полный нетерпеливого ожидания взгляд, в котором застыла надежда. «Прости, Эрл. Ты не можешь вспомнить?» «Нет, это было слишком давно. Но я уверена, что где-то встречала это имя. В книге или на пленке?» Она повторила для себя. «Земля». «Или Терра?» Она вскинула брови. «Так еще называют Землю», — пояснил Эрл. Это было то немногое, что удалось узнать ему самому. «Что, режет слух?» «Прости, Эрл. Мне очень хотелось помочь тебе, но... Если бы я была дома, я просмотрела бы и библиотеку, записи на лентах, и если там что-то есть, то обязательно бы нашла». «Ты говоришь «дома». А где он, твой дом?» «Там, где живет моя любовь», — ответила она и тут же поспешно добавила. «Извини, Эрл, я не хотела тебя обидеть. Но ты выглядел таким печальным». Она сузила глаза, как будто пыталась что-то вспомнить. «Но, Эрл, если ты прилетел с той планеты, ты должен знать дорогу назад. Неужели ты не можешь отправиться тем же путем, каким покинул свой дом?» Дюморест покачал головой. «Все не так просто, как ты думаешь. Я улетел, когда был еще совсем мальчиком, одиноким и напуганным. Земля — унылая планета, раздираемая нескончаемыми войнами, к ней открыт доступ для кораблей из других миров. Я сбежал на одном из них. Капитан, добрый старик, пожалел меня, хотя я этого и не заслуживал, и не отправил в открытый космос, тем самым сохранив мне жизнь». Дюморест помолчал. «Мне было всего 10. И с того времени я постоянно в пути. Пробираюсь все глубже и глубже к сердцу галактики, к неизведанным мирам, и теряю самого себя». Он улыбнулся. «Тебе кажется это странным?» «Нисколько. Что же здесь странного?» «Дом. Это слово имеет какое-то магическое свойство притягивать к себе». «А твой дом?» Его голос прозвучал так тихо и нежно, что Калин, не задумываясь, без всякой боли и напряжения, сказала: «Солис». «Солис», — повторил он. «И там есть библиотека, где можно найти хоть какие-то сведения о Земле». Он потянулся к девушке и легко коснулся пальцами пряди огненных волос. «Я подумал и решил», — объявил он мягко. «Мне лучше отвезти тебя домой». Глава 3. Брат. Джером, верховный монах Церкви Всемирного Братства, погрузил свои тонкие руки в широкие рукава рясы и приготовился к тому, чтобы насладиться отдыхом, для которого отводилось около часа ежедневно. Обычно в это время он предпочитал бродить в одиночестве, бесшумно ставя ноги в сандалиях на мягкую пластиковую поверхность, устилавшую пол и лестницы. Раз за разом он обходил свои владения, каждый день меняя маршрут, чтобы осмотреть очередную часть огромного здания, которое, как и церковь, должно было находиться под неустанным контролем верховного монаха. Один из братьев, специализирующийся в топографии, разработал путь таким образом, что если брат Джером во время своих ежедневных прогулок проходил определенную часть пути, у него уходило около года, чтобы полностью проверить все здание. Сегодня он решил направиться мимо корпуса, где проводилась идеологическая обработка новообращенных, чтобы ощутить, ступая неслышным шагом, тихий гул голосов, как свидетельство того, что церковь продолжает свою нескончаемую работу. Это успокаивало и ублажало слух. единственный звук, который он так любил. Это давало уверенность в том, что церковь процветает, крепнет и развивается, как это и должно происходить. Ведь ее целью было донести весть людям во всех уголках Вселенной о том, что братство несет с собой избавление от боли, страданий и отчаяния. Человек не может быть один. Он принадлежит к корпус хуманите. Боль одного — боль всех. И если бы каждого можно было научить истине, что все свершаемое ими происходит во имя Господа, уже давно наступил бы золотой век. Хотя ему этого увидеть не придется. Люди слишком быстро взрослели и слишком далеко улетали для того, чтобы один монах успел в течение жизни увидеть плоды своей деятельности. Но ради этого стоило жить, отдавая все силы делу, которому они были преданы. Если хоть один человек сбросил с себя бремя мучивших его сомнений и сумел обрести спокойствие духа, тогда жизнь любого из монахов не прошла впустую. Могущество церкви определялось значимостью каждого индивидуума. Он задержался возле двери, откуда доносился голос одного из братьев, и прислушался. Брат Армитаж давал напутствие группе новичков. Они уже подготовили тело и дух к служению церкви. Сейчас он занимался обработкой их сознания. «Это... почему вы хотите стать монахами? Вы должны ответить на этот вопрос открыто, искренне и честно. Стремление помочь ближнему? Таким и только таким должен быть ответ. Если кто-то надеется извлечь для себя выгоду, чтобы получить признание за свою работу или приобрести влияние и власть, то ему следует покинуть нашу обитель. Монах не должен даже помышлять о таком. Если вы жаждете трудностей, отверженности, сострадания за лишение и боль, то церковь тоже не нуждается в вас. Несомненно, все это вам еще придется перенести, но вы не должны искать мучения преднамеренно. Человек пришел в мир не для страданий, поэтому нельзя рассматривать боль как достоинство. «Верно», — угрюмо заметил брат Джером. Армитаж был хорошим учителем, требовательным, жестким и безжалостным. Эти его качества как нельзя лучше помогали отсеивать тех, кто попадал сюда случайно, а также избавляться от мазохистов, романтиков и претендующих на роль мучеников и святых. Позднее он продемонстрирует им свои шрамы и увечья и подробно расскажет, где и при каких обстоятельствах он их получил, а также как ему чудом удалось выжить. После этого некоторые сразу же уйдут. За ними последует еще несколько, не выдержав проводимого в учебных целях сеанса гипноза, в состоянии которого в течение воображаемого месяца они испытают на себе всевозможные тяготы и унижения. Не настоящие, конечно, однако дающие поразительный эффект. Те, кто останутся, продолжат подготовку. Они научатся различным ремеслам и приобретут знания в области медицины и психологии, овладеют искусством гипноза, поймут опасность гордыни и познают, что превыше всего — добродетель смирения. Они были одними из многих, кто ведет неустанную работу, чтобы удовлетворить всю возрастающую потребность в монахах с надежды во всех уголках Вселенной. Подобные школы существовали и на других планетах, но на тех, кто проходил подготовку в самом сердце церкви, всегда был особый спрос. Они несли с собой чистое учение, используя новейшие методы и технологии. Все приобретенные знания находили себе применение в других мирах, словно непрерывный поток антибиотиков, подумал брат Джером. Метафора понравилась ему. Это было похоже на то, как расходятся на поверхности воды бесконечные круги, принося с собой очищение на каждую из планет, известных человечеству, наполняя их любовью, терпением и пониманием, чтобы в конечном итоге избавить от скверны сатаны. В офисе школы царило какое-то напряжение. Брат Джером ощутил его сразу же, как только вошел. Он остановился в приемной и попытался понять, что происходит. Его взгляд скользнул по широкому письменному столу с новейшей техникой и перенесся в комнату ожидания со специально оборудованными креслами для посетителей. Джером внимательно осмотрел всех присутствующих. Здесь находились монахи, которые составляли служебный персонал, а также охранники, молодые, крепко сбитые, родившиеся на планетах с высокой гравитацией. Они проходили специальную подготовку, чтобы потом оказаться там, где существует необходимость в защите. Внимание верховного монаха привлек человек, который стоял, прислонившись к стене, рядом с его личным секретарем, братом Франом. Брат Джером с интересом понаблюдал за посетителем, прикидывая в уме, что, по всей видимости, он-то и послужил причиной всеобщего беспокойства. Человек был довольно высокого роста. Его голову украшал прозрачный шлем. Длинный с высоким воротником плащ окутывал незнакомца, словно пытаясь спрятать от любопытных глаз. Ткань, переливаясь оттенками золотисто-бронзового цвета, напоминала металл. Голова человека, возвышаясь над воротником, напоминала голову орла. На покрытом шрамами лице выделялся хищный, похожий на клюв, нос. Глубоко посаженные глаза сверкали злобно и вызывающе. Он посмотрел на брата Джерома, но тут же отвернулся, не заметив ничего интересного для себя. Брат Фран сделал шаг вперед. Из-под капюшона рясы показалось его лицо. Оно было спокойным и хладнокровным. «Брат», — сказал он без всякого вступления, — «этот человек настаивает на встрече с вами, но у него не назначено время». «Я требую аудиенцию у верховного монаха», — прогрохотал незнакомец. «И я останусь здесь до тех пор, пока не добьюсь своего». Брат Джером улыбнулся. Все это он находил забавным, хотя его секретарь явно придерживался противоположного мнения. Джером на два шага приблизился к человеку в плаще и спросил. «Ваше имя?» «Сентон Френчи. Я живу на Сарде». «Это один из миров Вендетты?» «Да». Джером, понимающе кивнул. «Если хотите, можете снять свой плащ», — предложил он мягко. «На Надежде нет необходимости в подобной одежде. Здесь люди не преследуют друг друга, чтобы отплатить за воображаемое оскорбление смертью обидчика». «Следи за тем, что говоришь, монах», — в хриплом голосе послышалась угроза. «Ты заходишь слишком далеко». «Не думаю», — спокойно ответил брат Джером. Он посмотрел в ту сторону, где двое телохранителей сделали два шага вперед по направлению к ним и кивком приказал тем оставаться на своих местах. Он знал, что ему не потребуется помощь. «Какое дело привело вас на Надежду? Я расскажу об этом только верховному монаху». «А если он не захочет выслушать вас?» Джером внимательно посмотрел в сверкающие гневом глаза. «Вы очень упрямы, да к тому же явно не осознаете, чего требуете. Почему вам должны уступать место те, кто, соблюдая установленный порядок, договорились о встрече заранее? Кто вы такой, чтобы указывать здесь, что нужно и что не нужно делать?» «Я Сентон Френчи, и моя планета Сарт». «У всех здесь тоже есть имена и титулы», — спокойно заметил Джером. «Назовите хоть одну причину, почему вас следует пропустить вперед». Сентон метнул полный огня взгляд на монаха, затем на пустой офис, в котором кроме служащих не было ни одного посетителя. «Но здесь никого нет», — гневно показал он. «Кого же я должен пропустить?» «Сегодня не приемный день, поэтому нет и аудиенций», — объяснил брат Фран. «У верховного монаха существуют свои обязанности, а вы мешаете ему». «Мешаю ему?» «Вы говорите с братом Джеромом, верховным монахом Всемирного Братства». Сардиец ошеломленно посмотрел на брата Джерома. Он не мог поверить в то, что ему сейчас сказали. Это была знакомая реакция со стороны тех, кто проявлял излишнюю любовь к церемониям и всегда настаивал на праве пользоваться своими привилегиями. Такие люди еще могли как-то смириться с его почтенным возрастом, потому как для достижения столь высокого положения требовалось время. Но носить простые сандалии и грубую рясу, как у рядовых монахов, собирающих пожертвования на улицах, это не укладывалось в их сознании. Хотя, устало подумал брат Джером, все объяснялось очень просто. Он был не лучше, но, наверное, и не хуже любого монаха в братстве. Зачем в таком случае ставить себя в особое положение? Облачиться в роскошные одежды и навешать на себя драгоценности? Подобное стало бы насмешкой над всеми его убеждениями. Но разве можно объяснить это такому человеку, как Сентон Френчи? Вряд ли ему дано понять, что надеть на палец перстень с бриллиантом означает лишить кого-то куска хлеба. Цена подобных безделушек измерялось людской болью и страданиями. В противном случае они никому не были бы нужны. «Я жду», — повторил он терпеливо. «Если вы не можете убедить меня в необходимости нашего разговора, в таком случае я попросил бы вас удалиться. Вы можете договориться о встрече в другое время через моего секретаря», — добавил он. Монахи, пристально наблюдавшие за их беседой, начали приближаться, готовые в любой момент приступить к действию. Сентон посмотрел сначала на них, затем впился глазами в Джерома. Воздух со свистом проходил сквозь его ноздри, как будто легкие с трудом выпускали его из своих недр. «Я всегда поддерживал церковь», — чуть скованно выложил он очередной аргумент. «Временами мои пожертвования были очень щедрыми». «А теперь вы требуете что-нибудь взамен», — отметил Джером. «Меня это не удивляет. Однако то, что вы надеетесь получить, и что люди хотят вам дать, не всегда совпадает. Я могу предложить вам аудиенцию только в общем порядке». Джером отвернулся, чувствуя себя разбитым и опустошенным. «Гордыня», — подумал он горько. «Человек выстраивает себе тюрьму и называет ее гордостью. Иногда она оказывается такой прочной, что вырваться оттуда просто невозможно». Снова послышалось свистящее дыхание. Кто-то схватил его за рукав. «Брат!» — голос Сентона изменился до неузнаваемости. «Помогите мне, брат! Из любви к Господу помогите мне!» Джером повернулся и знаком приказал монахам удалиться из комнаты. Он прикоснулся к большой, покрытой шрамами руке, которая удерживала его зарясу так крепко, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Конечно, брат», — ответил верховный монах. «Для этого я здесь и нахожусь». Внутренние покои офиса представляли собой своеобразное убежище, где брат Джером проводил большую часть времени, отведенного на отдых. Это было очень удобное помещение, которое удивительным образом сочетало в себе ультрасовременное и примитивное. На стеллажах, наряду со старыми ветхими книгами, можно было увидеть катушки с видеолентами, записывающие кристаллы, поражающие воображение пластик и сосуды с очищенными на молекулярном уровне жидкостями, которые при определенной стимуляции превращались в подвижное трехмерное цветное изображение в полную величину. Имелись здесь и другие предметы, большей частью очень маленькие. Монаху приходится носить с собой то, чем он владеет, поэтому вес и размер являлись ограничивающим фактором. Обломок камня, раковина, часть изогнутого пластикового провода, коряга причудливой формы, побитый ветрами и дождями кусок мрамора и, как ни странно, нож из спрессованного слоистого стекла. Сентон с удивлением посмотрел на нож, потом на спокойное и безмятежное лицо сидевшего за широким столом старца. «Необычный для этого места предмет», — заметил он. «Вы сами его сделали?» «Да», — ответил монах, — «на планете Гельт. Это далекий примитивный мир, который открыли совсем недавно. Жители планеты забыли многое из того, что было им известно. Они язычники и выбрали объектом для поклонения металл. Когда я находился там, они конфисковали мои хирургические инструменты. Я сделал этот нож для медицинских целей и использовал его как скальпель». Он решительным движением отодвинул нож в сторону. «Итак, брат», — сказал он мягко, — «ты просил меня о помощи. Я внимательно слушаю. Расскажи мне о своем горе». Сентон приблизился к столу и остановился. Плащ, отражая падавший на него свет, переливался металлическим блеском. «Мне нужно найти свою дочь». Джером молчал. «Она покинула дом много лет тому назад», — продолжал Сентон. «А сейчас мне необходимо разыскать ее». «И вы действительно думаете, что мы сможем помочь? Если не вы, то больше никто». Сентон в волнении сделал шаг, однако его ноги передвигались как-то странно. Казалось, что это движение далось ему с большим трудом. «Я принадлежу к одной из самых знатных семей Сарда», — сказал он быстро, но тут же поправил себя. «Принадлежал». В его голосе прозвучала горечь. «Разве может один человек претендовать на право называть себя семьей? Мы владеем обширными имениями, фабриками, заводами, фермами. Пятая часть богатств Сарда принадлежит нашему роду. Но мой младший брат поссорился с третьим сыном Борга. Из-за ерунды не поделили девчонку. После состоялась дуэль, и мальчик Боргов погиб». Он помолчал. «Все происходило неофициально. Мне стоит объяснять вам, что это значит? В мирах Вендетты подобные события влекли за собой кровь, насилие, череду зверских убийств со стороны обеих семей. Нужно признать, что вы сами виноваты в случившемся», — спокойно заметил монах. «Ваш брат платил бы кровью за нанесенное им оскорбление, и на этом все могло закончиться». «Закончиться? Каждый из боргов пришел бы для того, чтобы снова и снова надругаться над мертвым телом, и вы думаете, я стал бы терпеть это?» Пол задрожал под ногами Сентона. «Я пробовал остановить их», — признался он. «Предлагал денежное возмещение, которое равнялось трети всего, чем мы владели. Я предлагал себя для участия в смертельной дуэли вместо брата. Но им был нужен только он. Борги потеряли одного из своих и жаждали расправы. 3 недели спустя они поймали моего младшего брата. Его подвесили за ноги на дереве и развели костер у головы. Тем же вечером брата нашла жена. Должно быть, от горя у нее помутился рассудок, и она, сев на флайер, уничтожила с воздуха их посевы и фермы, сжигая все, что находилось в пределах владений боргов. Ответ не заставил себя долго ждать, но в этот раз мы уже были наготове. Он замолчал и задумался. «Все это случилось 5 лет назад. Вот почему мне необходимо разыскать свою дочь. Чтобы она продолжила кровавую бойню и в конечном итоге погибла?» Брат Джером отрицательно покачал головой. «Если только для этого, можете на нас не рассчитывать. Вы отказываетесь помочь мне найти ее? Даже если бы она сейчас находилась в соседней комнате, я бы не обмолвился об этом», — сурово проговорил монах. «Служители нашей церкви не вмешиваются в социальную систему других миров. Но это не значит, что мы положительно относимся ко всему, что видим. Возможно, вендетта и способствует тому, чтобы посредством сокращения количества членов знатных семей предотвратить господство тоталитарной диктатуры. Однако подобная жестокость просто отвратительна и неприемлема». Брат Джером замолчал. Он был недоволен, что позволил своему гневу вырваться наружу. «Имеет ли он право осуждать и ненавидеть?» Он тихо промолвил. «Простите, если мои слова обидели вас». «Вы нисколько не обидели меня, брат. Вы великодушны. Но почему вам так необходимо разыскать дочь для того, чтобы закончить вендетту?» Ответ прозвучал резко. «Она уже закончена». «Но зачем тогда?» «Для возрождения семьи. Я — последний из рода Френчи на Сарде. От боргов осталось только воспоминание». Брат Джером помрачнел. «Но какое отношение ко всему этому имеет ваша дочь? Вы можете снова жениться, даже завести несколько жен. Можете усыновить кого-нибудь и дать ему свое имя». «Нет!» И снова раздался грохот шагов Сентона, когда он начал беспокойно ходить по комнате. «Это должно быть мое семя», — провозгласил он. «Я должен сохранить свой род и обеспечить самым бессмертие своим предкам. Для меня нет смысла жениться снова. Ни при каких обстоятельствах я не смогу больше стать отцом. Не считая моей дочери, я последний из клана, но пользы от меня немного». Он стоял лицом к столу и вдруг распахнул полы плаща, из-под которого сверкнуло металлическим блеском что-то гладкое и круглое, что, казалось, заполняло все пространство защитного материала. Брат Джером был не в силах оторвать взгляд от получеловека. Сверху остались только голова, плечи, руки и частично ребра. Нижняя же часть тела была заключена в металлическую оболочку. «Похоже на яйцо», — невольно подумал монах. Человеческая часть покоилась в металлической скорлупе с металлическими ногами. Брат Джером взял себя в руки. Слишком часто ему приходилось сталкиваться с последствиями насилия, чтобы проявлять признаки щепетильности. Металлическая чаша содержала, конечно, какое-то подобие желудка и жизненно важных органов. Ноги, по-видимому, использовали для движения собственные ресурсы. В большинстве случаев протезированные части прекрасно заменяли живую плоть, однако они не могли заменить железы. Было очевидно, что Сентон никогда не сможет больше стать отцом ребенка. «Мы истреблены», — объяснил гость печально. и во всем нужно винить только меня. Я думал, что все борги мертвы, но проглядела в девчонку. Она была совсем ребенком, лет 14. Когда началась вендетта, девчонка отсутствовала на планете. Она оказалась очень умна, да и выглядела старше. Она нанялась в служанки к жене моего племянника. Мэри ждала в то время ребенка, сына, и до его рождения оставалось около месяца. Мы дали обед в честь приближающегося знаменательного для нашей семьи события, и эта сука дождалась своего часа. Брат Джером нажал на кнопку. Откинулась панель в стене, на которой стояли фляга и стаканы. Он наполнил стакан бренди и протянул Сентону. Тот залпом осушил его. «Благодарю вас, брат». Он прикоснулся к лицу и посмотрел на влажный палец. «Простите меня, но каждый раз, когда я вспоминаю об этом...» Его руки сжались в кулаки. «Почему я был таким дураком? Почему я не понял все сразу?» «Сокрушаться по прошлому, разрушать будущее», — спокойно заметил монах. «Еще бренди?» Сентон выхватил из его руки следующий стакан, одним глотком выпил содержимое и поставил его на место. «Званный обед», — продолжил он рассказ. «Вся семья вокруг стола. Все, кто остался из клана Френчи на Сарде. Я, Мэри, ее муж Кел, 8-летний Лиран и 11-летний Джарл. Последние 5 из 100. Это были самые горькие 5 лет для нашей семьи». Брат Джером ничего на это не ответил. «Эта тварь Боргов прислуживала за столом и ждала, когда Мэри потребуется ее помощь. Она уронила что-то под стол, кажется, салфетку, и наклонилась за ней. Раздался взрыв бомбы. Девчонка пыталась бежать, но огонь охватил и ее. Она стояла, горела, но, несмотря на боль, смеялась нам в лицо. Я навсегда запомню этот смех. Она хохотала, наблюдая за тем, как умирает моя семья». Сентон тяжело вздохнул, по телу его пробежала судорога. «Они все превратились в пылающие факелы. И я тоже. Огонь обуглил мои ноги, поясницу. Но как раз в тот момент я наклонился над столом, чтобы налить вино. Это и спасло меня. Каким-то чудом я дополз к аварийному люку. Когда подоспела помощь, комната уже превратилась в топку. Я был полумертв». Он вытер рукавом выступивший на лице пот. «Очень часто, когда я находился в амниотическом танке, и позже, когда заново учился ходить, я так жалел, что не сгорел тогда со всеми. Понемногу боль утихла, и я начал снова жить. Жить надеждой и планами на будущее». Он подошел еще ближе к краю стола и, оперевшись руками на гладкую деревянную поверхность, наклонился вперед, удерживая таким образом свое тело. «Теперь вы знаете, для чего мне нужна моя дочь. Нужна. Я не лгу вам. Я не хочу притворяться, что в моем сердце вспыхнула любовь к ней. Но без девушки наш род прекратит свое существование». «Все не совсем так, как вы себе это представляете», — быстро поправил его брат Джером. «Она могла уже выйти замуж и родить. Тогда линия Френчи продолжится. Но это должно быть на Сарде, а не за его пределами. Этот мир мы завоевали слишком дорогой ценой, ценой боли и крови», — воскликнул Сентон, но тут же, по-видимому, овладел собой и спокойно добавил. «Возможно, у нее еще нет детей или никогда не будет. Она может умереть, ее могут убить или стерилизовать. Я хочу найти ее, пока это не случилось. Я должен найти ее». Его слова прозвучали настойчиво. «Я заплачу любую цену человеку, который сообщит мне, где она сейчас находится». «Человеку», — закончил он медленно. «Или организации». Тон Джерома был резким. «Вы хотите нанять для этого службы церкви?» «Я очень богат», — уклончиво ответил Сентон. «Но я пришел сюда подобно нищему, который взывает о помощи. Помогите мне, брат. Прикажите своим людям начать ее поиски, прошу вас». Монахи братства находились на каждой обитаемой планете, глаза и уши церкви. Являясь источником информации, они появлялись везде, в трущобах и во дворцах, в домах знати и в районах бедноты. Они проповедовали идею о покаянии по всей галактике. Монах задумчиво поджал губы. «У вас есть ее приметы? Какое-нибудь изображение, по которому мы сможем опознать ее?» Сентон опустил руку в один из своих внутренних карманов и положил на стол пластиковую карточку. Брат Джером увидел копну огненных волос, нежную, почти прозрачную кожу лица, зеленые глаза и благородный изгиб губ. Тонкая кристаллическая пластина давала подробную информацию о росте, весе, пропорциях, а также особенностях голоса и химического состава тела. «Ее зовут Маллини, брат. Вы поможете мне разыскать ее?» «Я ничего не могу обещать», — отозвался верховный монах. «Но мы сделаем все, что в наших силах». Глава 4. Элмо Раш посмотрел на часы и сказал женщине. «Пора». Ее охватило сомнение. Она задрожала при мысли о том, что ей сейчас предстояло сделать. Однако Сара быстро справилась с собой и собралась силами. Награда обещала быть слишком большой, чтобы так легко от нее отказаться. По сравнению со вновь обретенной молодостью, смерть не пугала ее. Женщина встала и решительно пошла к двери кабины. Даже не взглянув на мужчину, она сделала шаг по направлению к проходу. В открытой кабине лицом к холлу сидел стюард и читал лежавшую на коленях книгу. Подобные книги выпускались для обучения или развлечения тех, кто не умел читать. Стюарт не был безграмотным, но среди космонавтов некоторые издания из этой серии пользовались особым спросом. Он поднял глаза на Сару, когда она приблизилась, и прикоснулся к уголку открытой страницы. Ожившие иллюстрации обнаженных женщин погасли, а сопровождающий их шепот затих. Он небрежно захлопнул книгу. «Чем могу быть полезен, мадам?» «Я плохо себя чувствую», — ответила она. «Меня тошнит». «У вас ничего нет, чтобы нормализовать мой обмен веществ? Наверное, временный ускоритель мне не совсем подходит». Она увидела, как взгляд стюарда неосознанно скользнул к тому месту, где, по всей видимости, у него хранился пневмошприц. Скорее всего, это была обыкновенная модель, заряженная временным ускорителем, при помощи которого пассажиры значительно сокращали время своего полета, что теперь, как нельзя лучше, послужит ее целям. «Я бы не советовал вам путешествовать в среднем режиме, мадам», — запротестовал стюарт. «Полет будет продолжаться еще очень долго, и могут возникнуть некоторые осложнения». «Слишком много осложнений. Потребуется большее количество пищи и бейсика, который приготовить не так уж и просто. К тому же появится необходимость в развлечениях, книгах, фильмах. Придется постоянно находиться рядом, да еще с такой старой каргой. Более того, капитан будет крайне недоволен. Ведь прямой обязанностью стюарда являлось именно предотвращение возникновения подобной ситуации. В противном случае он может лишиться своего теплого местечка. «Послушайте, мадам», — предложил он, — «почему бы вам не...» Голос стюарда затих, как только на его горле сомкнулись опытные пальцы женщины. Этому ее научил третий любовник. Она преднамеренно надавила на сонную артерию, чтобы прекратить снабжение мозга кровью. Если сделать это не слишком сильно, то человек просто-напросто потеряет сознание, но если переусердствовать, возможен и летальный исход. В первом случае жертва легко приходит в себя, а от этого всегда столько неприятностей. Сара решила, что лучше убить его. Завладев пневмошприцем, она оглянулась на мертвого стюарда. Тот обмяк и несколько сполз со стула. Дорога была каждая минута, но нельзя выпускать из виду и детали. Она открыла его книгу, оставив ту лежать на коленях. Под монотонный сладострастный шепот обнаженные красотки снова начали извиваться, сплетаясь в объятиях друг друга. Элма посмотрел на ее лицо и удовлетворенно кивнул. «Ты неплохо поработала». «Оружие достала?» Она протянула пневмошприц и вложила ему в руку. Элма приподнял свой и выстрелил ей в горло. Сара ничего не почувствовала. Даже удар воздуха, который протолкнул наркотик в кровеносное русло. Как вдруг все вокруг начало стремительно меняться. Свет стал более тусклым, звуки теперь воспринимались несколько острее, а мир вокруг показался более жестким и несколько замедленным, хотя последнее было чисто физическим ощущением. Элма неподвижно стоял перед ней, продолжая сжимать в руках пневмошприц. Теперь он был в ее власти. Напрасно он впрыснул ей наркотик прежде, чем ускорить свой собственный метаболизм. Теперь она могла спокойно убить его. Она могла сделать все, что ей вздумается. Нет, ничего она не могла. Он убедил Сару убить стюарда, чтобы замазать ее руки кровью. Он заставил ее действовать первой, чтобы выказать таким образом свое доверие к ней или стать свидетелем ее слабости. Если она убьет его сейчас, то удвоит свою вину. Сара пришла в себя и вынула шприц из застывших пальцев Элмо. Затем прицелилась так, чтобы не повредить кости или случайно не разорвать мягкие ткани. Спустив курок, Сара наблюдала за тем, как напарник возвращается из ускоренного времени в нормальное. «Ух и тяжко», — заметил он, встряхнув головой, как будто это помогло ему прийти в себя. «Я не...» Элмо не закончил свою мысль и сосредоточился на том, что еще предстояло сделать. Первым делом он вытащил прозрачную емкость с наркотиком из шприца стюарда и вставил точно такую же по форме, которую достал из кармана. «Для верности». Он протянул Саре второй пневмошприц. «А теперь иди и делай впрыскивание каждому, кто тебе попадется на пути. Пока мы остаемся нормальными, преимущество на нашей стороне». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Что еще?» «Мы будем действовать в одиночку». Вот что ее беспокоило. «А у нас нет связи друг с другом. Вдруг что-нибудь случится?» «Ничего не случится». Он тратил драгоценное время, проявляя терпение, хотя действовать нужно было крайне быстро. «Я просчитал все 1000 раз. А теперь иди». Элмо смотрел вслед Саре, пока она, покинув кабину, спускалась по коридору в нижний отсек. Шрамы на лице неприятно заныли, когда он провожал ее глазами. Он, который командовал сотней тысяч людей, сейчас зависел от капризов одной старухи. Хотя она была не робкого десятка. На ее месте он мог бы сделать все намного хуже. Развернувшись, он направился в верхний отсек, из которого командный состав управлял движением корабля, проводя его среди опасных расщелин космического пространства. Дюморест открыл дверь своей каюты и увидел на пороге девушку. Ее взволнованные глаза были широко открыты. «Эрл, что-то случилось?» Дюморест сделал шаг назад, пропуская Калин внутрь. «Что-то случилось с тобой? Или с кораблем?» «Я думаю, с кораблем. Хотя четкого видения и не было. Я лежала и думала о нас. Я просматривала будущее, пытаясь увидеть...» Она покачала головой. «Неважно, что я хотела увидеть. Все выглядело туманным и нечетким, как если бы будущего просто не было. Но так же не бывает, правда, Эрл? Ведь мы всегда будем вместе». «По крайней мере, пока не доберемся до Солиса», — ответил он. «Ты обещаешь?» Калин схватила его за руку и сжала так крепко, что под жемчужной кожей проступили побелевшие костяшки пальцев. «Ты обещаешь?» Дюмареста испугала то, с каким напряжением она требовала ответа. «Посмотрим», — сказал он нежно. «Не придавай серьезного значения моим словам. У тебя же есть дар предсказывать будущее. Просмотри его и узнаешь сама». Она терпеливо слушала его, закусив нижнюю губу. «Эрл, я не хочу это делать. А вдруг я увижу что-то плохое?» «Если мне суждено потерять тебя, то не хочу об этом знать». «Совсем не хочу. А так у меня всегда будет надежда. Ты не представляешь, как тяжело видеть все наперед. Эрл, я не хочу ничего знать». «Но ты же увидела что-то», — заметил он. «Ты пыталась узнать, что с нами случится в будущем». «Да, это правда. Но я ничего не могла сделать с собой. Просто мне хотелось быть уверенной, что все будет хорошо, но в то же время мне было страшно узнать самое худшее». «Какой в этом смысл, Эрл?» «Много смысла», — подумал он мрачно. «Вот цена, которую Калин платила за свой дар. Страх перед будущим». Происходила борьба, поддаться искушению заглянуть в будущее, что не всегда предвещало только хорошее, или не делать этого, чтобы, пребывая в неведении, сохранить надежду. Что же возьмет верх? Желание надеяться или желание узнать? «Ты что-то сказала о корабле», — произнес он задумчиво. «Ты увидела плохое?» Это происходит сейчас или может скоро произойти? Что ты увидела?» «Ничего определенного», — вздохнула Калин. «Много неясных образов. Звезды и...» «Звезды? Ты действительно видела звезды?» «Да, Эрл. Но ведь мы в открытом космосе. И, по-моему, звезды — это вполне естественное явление». «Ошибаешься», — тревожно подумал Дюморест. «Вот как раз звезды за бортом корабля увидеть практически невозможно. Металлический кокон корабля окружало его собственное поле, которое и делало возможным передвижение в космосе со скоростью в несколько раз превышающую скорость света. Звезды были спрятаны за пределами поля, и если Калин сумела заметить их, значит, каким-то образом поле подверглось разрушению. Но когда же? Когда?» «Посмотри хорошенько», — попросил Дюморест, ощутивший внезапную тревогу. «Прямо сейчас посмотри и скажи, что будет через час». «Я же говорила тебе, что не могу, Эрл. Я не знаю, как далеко могу видеть и насколько точно. Вероятно, только то, что произойдет через секунду или через несколько минут, но не дальше. Меня пугает то, что в будущем я не увидела нас вместе. А нам нужно быть вместе. Вместе». «Успокойся». Дюморест нежно обнял ее за плечи и притянул к себе, пытаясь хоть как-то успокоить девушку, у которой начиналась истерика. «Ты говоришь, что видение было неясным?» Он подождал утвердительного ответа. «Возможно, ты увидела параллельное будущее с очень низкой степенью вероятности. А теперь успокойся. Давай попробуем провести эксперимент. Сосредоточься. Ну, что ты видишь?» Она закрыла глаза, лицо ее сковало напряжение. «Кабина», — заговорила она, — «пустая». «Совсем?» «Да, Эрл». «Попробуй еще раз. Целься ближе. Опять кабина?» Она кивнула. «Опять пусто». Дюморест осмотрелся вокруг. «Что-то скоро должно произойти. Если бы вместо зеркал на переборке висели часы. Вместо зеркал?» «Попробуй снова», — попросил он. «Сконцентрируйся на зеркале. Есть какое-нибудь отражение?» «Нет». «А дверь? Она открыта или закрыта?» «Открыта». «Значит, люди покинули кабину и оставили дверь открытой. Но когда? То, что она увидела, могло случиться через несколько секунд или несколько космических месяцев, когда корабль будет ожидать новых пассажиров». «Эрл», — сказала вдруг Калин, — «что-то происходит. Там, в коридоре, свет». Он резко развернулся и увидел закрытую дверь. Дюморест решил, что она все еще продолжает видеть будущее и рассказывает о том, чему еще суждено произойти. «Свет», — продолжала она, — «он становится ярче». Калин пронзительно закричала. Рот девушки широко открылся. Она вскинула руки и закрыла глаза. «Эрл! Эрл! Я ослепла! Я ничего не вижу!» Заслонив руками лицо, она приглушенно застонала. «Калин, посмотри на меня! Черт возьми, ты слышишь? Посмотри на меня!» Дюморест оторвал ладони Калин от глаз и пристально посмотрел ей в глаза. «Еще ничего не произошло», — произнес он медленно, выделяя каждое слово. «Что бы ты там ни увидела, это еще не случилось. Поэтому никак не может повредить твое зрение. Ты не слепая, Калин. Ты поняла? Калин, ты не слепая. Этого просто не может быть. Эрл, посмотри на меня». Его голос звучал очень настойчиво. «Что ты увидела?» «Что там случилось, скажи мне, чёртова девчонка, говори!» Его лицо вдруг стало чужим и жестоким. Калин посмотрела на него и содрогнулась. «Я увидела вспышку света», — сказала она, — «тяжелого, холодного, зеленовато-синего цвета. Это было ужасно. Оно обожгло мне глаза и пронзило сознание, уничтожило всю Вселенную». Она заплакала. «Я хочу сказать, разрушило все. Тебя, меня. Все. После этого ничего не осталось. Совсем ничего». Вспышка света показалась почти незаметной на мрачной металлической поверхности замка, после чего панель начала очень медленно отодвигаться. Сара рукой задержала это движение. «Время», — подумала она. «У нее должно быть время. Время, чтобы совладать с вырывающимся из груди сердцем и хоть немного ослабить нервное напряжение, ощутить, как постепенно затихает внутри едва успевший зародиться предательский страх от того, что замок не сразу откликнулся на воздействие ключа. Ведь Элмо отвалил за него приличные деньги, на которые можно было год содержать какого-нибудь клерка. Если бы она ничего не смыслила в электронике, то дверь до сих пор оставалась бы закрытой. Она пыталась открыть ее уже в третий раз. Может, Элмо специально все подстроил, чтобы ее схватили? Подозрение холодными когтями впилось ей в мозг. А что, если напарник намеревается сдать ее и получить вознаграждение за то, что предупредил экипаж о готовящемся пиратском нападении? Она почувствовала горечь, подкатившей к горлу желчи. В крови выделился адреналин, стимулирующий страх и гнев. Но философия жизненного опыта оказала свое успокаивающее действие. Если он и продаст ее, то умирать они будут вместе. А с этим умозаключением вернулась и способность рассуждать, исходя из законов логики. Элма не предаст ее. Как и она, старый бродяга тоже многое теряет. Они должны предельно доверять друг другу, иначе все пропало. Она собралась и убрала руку с панели, которая продолжала медленно открываться. Внизу перед ней раскинулся нижний отсек корабля. Здесь размещался груз, а также пищеблок, холодное помещение с тусклым светом и необыкновенной стерильностью. Под ним находилось множество двигателей, атомный генератор и аккумуляторы, зорко охраняемые мускулы корабля. Охраняемые, но не человеком. За порядком следили контрольные и сигнальные устройства, автоматическое управление и сенсорное сканирование, которое дает трехмерное изображение охраняемой территории. И только в дежурке постоянно находились оператор и его ассистент, путешествующие в замедленном времени, а также помощник, наблюдающий за состоянием их организма в период полета. Человек подошел к двери, прищурился, затем широко открыл глаза, когда рассмотрел на пороге женщину. «Мадам!» Он выставил руку вперед, пытаясь остановить ее, когда та сделала шаг в дверной проем. «Сюда нельзя!» И замер, почувствовав, как в его ладонь ввели ускоритель времени, и мгновенно, словно в легенде, окаменел. Сара быстро задвинула за собой панель двери. К сожалению, замкнуть ее уже было невозможно. Но нужно было хотя бы создать видимость этого, так как открытая дверь могла привлечь внимание. Она прошла по холодному помещению, наблюдая за теми, кто находился по ту сторону прозрачных дверей, одна из которых вела через проход к небольшой каюте. Там спал человек в шлеме, который снабжал его приятными сновидениями, записанными на пленку. Сара, сделав инъекцию, оставила его погруженным в свой сон. Человек продолжал улыбаться, но уже не наслаждался видениями, так как все происходило в ускоренном темпе. Сара тоже улыбалась, продолжая свой путь в поисках третьего. Найти его оказалось совсем нетрудно, даже очень просто. Элмо все правильно рассчитал. Пилоты оказались слишком самонадеянны, полагая, что никто не посмеет посягнуть на их владение. Поэтому лишь несколько дверей было закрыто на замок, что, по мнению экипажа, вполне обеспечивало безопасность на корабле. Дверь была лишь видимостью. Любой физически крепкий мужчина или даже женщина могли без труда вышибить ее ударом ноги и завладеть кораблем. Все остальное не представляло никакой сложности для того, кто занимался насилием. Если они, конечно, знали, что делать дальше со своим приобретением. Кто-то схватил Сару за запястье. Горло сковали стальные пальцы, глубоко впившиеся в тело. Скрипучий голос прохрипел прямо у ее уха. «На этом и закончим. Брось шприц, пока я не скрутил тебе шею». Сара с трудом глотнула воздух и разжала пальцы. Инструмент с мягким стуком упал на пластиковую поверхность пола. Она закатила глаза и успела заметить худое решительное лицо и татуировку какого-то ордена на руке, сжимавшей ее горло. Оператор ждал. Отчаяние определило ее последующие действия. «Отпустите меня», — прошептала она. «Вы делаете мне больно. Если вы сию же секунду не отпустите меня, я пожалуюсь на вас капитану». Тот в изумлении ослабил пальцы. Сара развернулась к нему лицом. «Вы оператор? Понимаете, здесь происходят странные вещи. Дверь открыта, а на полу лежит человек и истекает кровью. Она покачнулась. Оператор увидел перед собой слабую, размалеванную старую женщину, которая вот-вот потеряет сознание. Он снисходительно отпустил ее и нагнулся, чтобы поднять пневмошприц. Один выстрел, и эта старая вешалка упокоится в отсеке капитана в ожидании своей участи. Он пронзительно закричал, когда ее локоть угодил ему прямо по почкам. От невыносимой боли в глазах замелькали красные точки, а во рту появился привкус крови. Однако он выпрямился. Женщина уже успела отшвырнуть ногой оружие, чтобы оператор не смог достать его. И снова он закричал, когда она ткнула ему пальцем в глаз. Ослепленный, обезумевший от боли и ярости, он бросился вперед и нашел ее тело, ударил и почувствовал, как под ребром ладони хрустнула кость. Он ударил снова, когда ее пальцы сомкнулись на его сонной артерии, погружая в состояние небытия. Он успел нанести третий удар до того, как окончательно потерял сознание. Откашливаясь и отхаркивая кровь из поврежденных легких, Сара зашаталась, когда тело оператора соскользнуло на пол и опустилось на колени. «Три», — подумала она. «Этот ублюдок ударил ее три раза. Где он научился наносить такие удары? Ей надо было держаться от него подальше, пусть бы себе орал. Нашла бы брызгалку, и он бы получил свое. Она же утратила контроль над собой и позволила приблизиться к себе. И этот ублюдок переломал ей все ребра, повредил легкие. Теперь собственные ребра, как острые ножи, помогут ей отправиться на тот свет. Она была так неосторожна. Глупая, самоуверенная старуха. Он, наверное, получил сигнал об открытой двери. Какой-то датчик, возможно, в верхнем отсеке. Все, что от него требовалось, это просто поджидать жертву в западне. Значит, и Элмо тоже? Он, наверное, тоже попался. Интересно, а чувствует ли он сейчас, как и она, вкус своей крови, ожидая приближения смерти? Ее потом подлатают, думала она. Сначала найдут и заморозят. Они сделают ее как новенькую. А потом, когда она поправится, созовут на корабле суд и вышвырнут в космос с запасом воздуха на 10 дней. Наденут костюмчик и накачают допингом, чтобы каждая проклятая секунда жизни превратилась в кошмарную агонию. Для нее и Элмо. Для них обоих. Да, конец не из приятных. Но был и другой путь, более чистый. Источник питания корабля находился совсем рядом, а в электронике она кое-что смыслила. Этого кое-что хватит, чтобы разнести весь этот корабль со всем его содержимым к чертовой матери. Содрогаясь от боли и кашля, оставляя за собой кровавую дорожку на стерильном полу, она поползла в отсек с атомным генератором. «Давай!» Дюморест придавил ампулу к своей руке и нажал на спусковой механизм, чтобы наркотик проник в кровь. Стоявшая рядом Калин последовала его примеру. Она глубоко вздохнула и почувствовала, как наркотик начинает действовать, возвращая ее обмен веществ к норме. «Эрл, ты в порядке?» Он действительно беспокоился. Ведь шок, вызванный переходом организма в обычное состояние, иногда может оказаться смертельным. «Да». «Хорошо. А теперь попробуй еще раз». Он подождал, пока она закроет глаза и сконцентрируется на определенном отрывке будущего. В своем кресле мертвый Стюарт смотрел невидящими глазами в живую книгу. Дюморест раздраженно выключил страницу. «Что-нибудь видишь?» — спросил он. «Ничего. Просто свечение, как и раньше». «А слабые видения?» «Нет. Должен произойти взрыв, а они не успели сделать ничего, чтобы предотвратить катастрофу. Им, наверное, и не удастся сделать это, ведь под рукой нет ничего подходящего». Дюморест осмотрел каюту. На полке стояла открытая аптечка, на которую он до этого совершил налет в поисках антидота для ускорителя времени. Эрл порылся в ней, выбрал то, что могло пригодиться, и стал распихивать препараты по карманам, обдумывая последующий план действий. Если то свечение, которое увидела Калин, взрыв, то откуда он? Снаружи или изнутри? Если первое, то он ничего не может предпринять, чтобы помешать. А если на корабле, у него еще имелся шанс. Нужно было проникнуть в верхний отсек и предупредить капитана. Или спуститься вниз и сообщить главному технику о возможной опасности. «Я пойду и предупрежу капитана», — сказал им девушке. «А ты просматривай будущее». Он уже выходил из каюты, чтобы направиться вдоль коридора, как вдруг его остановил пронзительный крик девушки. «Эрл!» «Что?» Она бежала ему навстречу с широко открытыми глазами, а голос был готов сорваться от того, что она теряла контроль над собой. «Эрл, оно слишком яркое, совсем близко, вспышка и больше ничего! Эрл!» «Ты помнишь карты?» Его пальцы больно впились в плечи Калин. Дюморес надеялся, что это поможет вывести ее из состояния истерии. «Ты помнишь, как мы играли в карты? Видение было очень четким. Сейчас то же самое?» Она утвердительно кивнула. Он почувствовал, как его желудок свело. «Так близко?» Она предугадывала выигрышные карты в пределах секунды. «Сколько же сейчас у них времени в запасе?» Холл для отдыха был 30 футов в длину. Чтобы пересечь его, Дюморесту хватило 5 больших шагов. Он резко толкнул панель двери, схватил девушку за запястье и потянул в образовавшийся в стене проем. Они миновали еще несколько дверей, пока не оказались в слабо освещенном прохладном помещении. Перед ними открылось что-то вроде пластикового мешка. Дюморест протолкнул Калин внутрь, перекрыл герметическую дверь капсулы. Его рука в ожидании замерла на поверхности двери, сквозь которую со стороны вестибюля высунулся рычаг управления. «Калин, посмотри еще!» — потребовал Дюморест. «Смотри внимательно!» Он увидел на ее лице выражение ужаса. Ее глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. Она подняла руки, пытаясь защититься от вспышки света. Рычаг в руках Дюмореста пришел в движение. Металлический щит на поверхности корабля с грохотом распахнулся, как только волна воздуха силой вышвырнула их в открытый космос. Потом все стало серым, плотным, туманным, и лишь искривленные блики света, раздражающие глаза, казалось, сомкнулись вокруг контейнера. «Эрл!» — едва различимая фигура в серой пелене, нежная, теплая, источающая аромат чарующей женственности. Волосы упали ему на лицо, а руки обхватили шею. «Все в порядке», — попытался он успокоить девушку. «Мы за пределами корабля, но все еще в его защитном поле и движемся вместе с ним. Это аварийный контейнер», — объяснил он. «Он...» «Эрл!» Дюморест притянул Калин к себе. Ее глаза были сейчас совсем близко. Он зарылся лицом в мягкие волосы как раз в тот момент, когда Вселенная взорвалась сине-зеленой вспышкой, отчего серая мгла исчезла, растворившись в бесконечности, чтобы уступить место огненному шару, который постепенно уменьшался в размерах, медленно удаляясь от них. Оболочка контейнера вогнулась, подчиняясь давлению извне. Тонкая стенка — вот и все, что отделяло их от холодного, враждебного пространства. «Эрл!» — она отпрянула от его груди. «Все кончено». Вспышка. «Посмотреть, что будет дальше?» «Не сейчас». В его руках сверкнули ампулы, когда он начал доставать их из кармана. Это были обычные препараты, которые можно найти на любом корабле. Некоторые из них избавляли от боли, другие погружали в сон, третьи ускоряли время. Дюморест использовал последние два и стал наблюдать, как зеленые глаза скрываются под опускающимися веками. Ускоритель времени замедлит ее метаболизм и введет в состояние небытия, чтобы уберечь от мучительных размышлений и искушения посмотреть в будущее, которого по логике вещей просто не существовало. По крайней мере, не существовало для двух людей в спасательной капсуле, летевшей среди звезд неизвестно куда. Он шевельнулся и почувствовал волну огненных волос на своем плече, ощутил волнующую наготу нежного женского тела, бархатную кожу тонких рук, груди и изящных бедер. За прозрачной оболочкой контейнера мимо них проносились искрящиеся звезды, мерцающий свет которых окрашивал все вокруг в серебро. Капсулу, одежду Дюмореста, тунику и волосы Калин. Серебро, огонь волос, эльфийское лицо, благоухание женственности и нежное тепло прижавшегося тела. Укол иглы принес успокоение и сон. Глава 5. В тусклом свете окошка виднелось напряженное лицо человека. «Взываю о прощении, брат, за все содеянное мною». Сидя по другую сторону перегородки, Брат Джером слушал скучное перечисление грехов и мысленно вернулся на полвека назад, к далеким славным годам, когда он был среди тех, кто стоял у основания церкви, среди суровых и негостеприимных звезд. Это были тяжелые годы испытаний на стойкость веры для того, кто до этого не познал трудностей. Ну что ж, он выжил и выстоял. Однако чего это стоило, он предпочитал не вспоминать. Он увидел человеческое животное во всей его мерзости. Но он видел и человеческого ангела в ореоле святости. Две стороны одной медали. Если у него получится возвеличить в человеке светлое начало и уничтожить при этом таящегося внутри дьявола, то его миссия в этом мире будет выполнена. «И еще, брат, я завидовал моему другу. У него был новый дом, а я лгал, пытаясь приукрасить на словах то, чем не владею. И грехи, подобно камням, выкатывались из в сущности чистой души. В сущности чистой. Иначе этот человек не пришел бы сюда и не испытывал бы боль от всепоглощающего чувства вины за свои проступки. Но брату Джерому было приятно сознавать, что можно облегчить страдания кающегося человека. Когда голос стих, верховный монах включил свет благословения. Лицо человека в окошке выглядело скованным, а глаза горели ожиданием избавления от страданий, как вдруг его внимание привлек вращающийся цветной калейдоскоп. «Всмотритесь в этот свет», — мягко произнес монах. «Окунитесь в пламя истины и освободитесь от боли и тяжести греха. Раскройте свою душу пред благословением всемирного братства». Гипнотический свет, поражающий воображение предмет, монах, мастер своего искусства, все это возымело свое действие. Лицо человека расслабилось, на нем появилось выражение умиротворения. Человек добровольно обрек себя на страдания за совершенный грех, после чего получил исцеляющий хлеб прощения. Верховный монах потянулся, покинув кабинку. Сегодня он решил провести час отдыха в исповедальне и сейчас задавался вопросом, не для того ли он сделал это, чтобы хоть на немного вернуть давно ушедшую молодость. «Да, вероятно, так оно и было», — отметил про себя брат Джером и направился в офис. Он не видел никакого вреда, чтобы иногда возвращаться в прошлое, хотя не переставал помнить о том, что время неумолимо движется вперед. Как приятно сознавать, что ты еще в строю и можешь дать человеку покой, облегчив его душу от тяжести греха. Брат Фран поднял глаза и заметил приближающегося брата Джерома. Секретарь держал папку с бумагами. Он положил ее на стол. «Новости с планеты Сарт, брат». «Это касается Сентона Френчи?» «Да». Брат Джером сел и посмотрел на папку, не прикасаясь к ней. «Полагаю, что факты, изложенные Сентоном, были подвергнуты детальной проверке. Все исполнено вашим указанием. В любом случае, это еще ни о чем не говорит», — спокойно заметил брат Джером. «Я ни на минуту не сомневался, что информация, предоставленная Сентоном, подтвердится в ходе предварительного расследования с нашей стороны. Но при всем этом я уверен, что он лжет». Брат Фран хранил молчание. Джером удивленно вскинул брови. «Вы не согласны со мной?» «Все сказанное Сентоном оказалось правдой», — осторожно сказал секретарь. «Хотя нельзя не признать, что факты могли быть подтасованы и сфабрикованы. Тогда давайте проанализируем, что мы имеем», — перебил его верховный монах. «Точнее, детали. То, что на Сарде действительно разразилась вендетта, я не подвергаю сомнению. Как он утверждает, его дочь покинула планету несколько лет назад. Вся семья погибла, и подтвердить это некому. Хотя, возможно, так оно и есть. Но потом случилось непоправимое, и поэтому у Сентона появилась причина начать поиски девушки. И все равно мне это не нравится. Что-то не стыкуется в его рассказе». «Портрет девушки», — подсказал брат Фран. «Внешность человека претерпевает постоянные изменения в течение жизни». «Вот то-то и оно. Предположим, что Сентон 5 лет хранил у себя ее портрет. Но за это время она могла измениться. Какие у нее сейчас волосы? Рыжие? А глаза? Они по-прежнему зеленые? Пропорции тела тоже могли стать другими, однако Сентон даже не заикнулся об этом. Пальцы Джерома отстукивали мелкую дробь на папке. Кстати, не слишком уж необычно подобная девушка на Сарде. Женщины с такими внешними признаками встречаются крайне редко, но все-таки встречаются. Несколько веков назад многие мужчины из самых знатных семей планеты заключали браки с рыжеволосыми женщинами. После их кровь смешалась, и рыжие волосы стали проявлением атавизма. Девушка тому пример. Своеобразный возврат к истокам. Или еще одна фальшивка. Подобные внешние проявления имеют место во многих других мирах. Девушка могла родиться на одном из них, а вовсе не на Сарде. Джером пронзительно посмотрел на секретаря. «Вы, наверное, думаете, что я слишком подозрителен. Полагаю, что осторожность в крайних ее проявлениях теряет всякую ценность. Но вы не можете отрицать наличие противоречивых данных. При желании все можно подвергнуть сомнению», — сухо ответил секретарь. «Но нам нужно исходить из логических заключений. Какой смысл Сентону вводить нас в заблуждение? Просто он хочет найти девушку, а то, что он явился сюда за помощью, лишний раз подтверждает это желание». «В этом и я не сомневаюсь», — спокойно согласился брат Джером. Брат Франц, трудом сдерживая себя, нетерпеливо произнес. «В таком случае нам нужно решить только одно — искать ее или нет». «Ошибаетесь», — Джером покачал головой. «Подобного вопроса просто-напросто не существует. Искать или не искать — это мы уже решили. Искать. Мы уже приступили к поискам. Однако основной вопрос остается нерешенным. Предположим, что Сентон лжет, а шестое чувство подсказывает мне, что я не ошибаюсь. Тогда для чего она ему так понадобилась?» Хотя, поразмыслив с минуту, добавил Джером. «Возможно, что он на кого-то работает». «Допустим, но на кого?» «Вот это нам и предстоит выяснить», — улыбнулся брат Джером. «Дело принимает непредвиденный оборот, как вы полагаете, брат Фран?» Из-за туч выскользнула тень и бесшумно зависла высоко в небе, широко расправив крылья. Внезапно она сорвалась вниз, в мгновение ока превратившись в 100-фунтовый снаряд, состоящий из плоти и крыльев, которые переходили на концах в костяные иглы длиной дюймов в 18. Крем, следивший за ее движением, вскинул ружье и посмотрел в телескопический прицел. Палец мягко нажал на спуск. Раздался выстрел, резкий треск, отозвавшийся эхом где-то вдали более приглушенно. Могильщик дернулся, когда разрывная пуля распорола его изнутри на мелкие части. Длинный клюв приоткрылся в беззвучном предсмертном крике. Последовал еще один взрыв, и воздух наполнился остатками того, что еще совсем недавно было живым существом. Лошадь под всадником скинулась на дыбы, но тут же присмирела, подчиняясь давлению его колен. «Отличный выстрел, хозяин», — одобрил Элджин, лесничий, и сплюнул в сторону могильщика. «Это чудовище уже не сможет совершать набеги на наши стада. Жаль только, что вы не можете уничтожить их всех одним выстрелом вашего ружья. На Солюсе такое под силу только вам. В жизни не видел более меткого стрелка». Похвала была чрезмерной и граничила с лестью. Элджин явно старался подлизаться, и Крем прекрасно знал почему. Тот положил глаз на девушку из домашней прислуги. Крему было известно, что она тоже не прочь сменить свои обязанности на кухне на роль жены. Их генный код совпадал, так что они смогут дать породистый приплод. Препятствий для подобного союза не было. Однако Крему нравилось держать Элджина в постоянном нервном напряжении, на поводке. Впоследствии, как он полагал, это сыграет только на пользу девушке. Ни один мужчина не оценит как следует то, что само придет в руки. «Он всегда попадает в цель», — расхваливал Элджин меткость Крема третьему из сопровождающей их группы. «Хозяин 5 раз выигрывал на открытых состязаниях по стрельбе». «Прекрати», — оборвал его Крем. «Но я говорю о том, что известно каждому, хозяин». «Нашего гостя мало интересуют местные сплетни», — отрезал Крем. «Поехали». Пурпурные попоны на лошадях развивались при движении. Крем заметил, что Киберу нелегко давалось держаться в седле, но на его безучастном лице под капюшоном не показывалось ни малейших признаков того, что ему трудно. Крем едва справился с искушением сорваться в галоп. С такими, как Кибер Мит, шутки плохи. Также плачевно могла закончиться любая попытка посмеяться над Кипкланом. Многие, кто делал это, очень дорого заплатили за столь опасное удовольствие. «Приношу свои извинения за то, что заставляю вас передвигаться таким примитивным способом», предпочел сказать Крем, не переставая при этом пристально наблюдать за небом, чтобы успеть заметить появление планирующей тени. Это происходило неосознанно. Он постоянно следил за облаками. «Вам, наверное, никогда не приходилось ездить верхом на вьючном животном». «Верно. Но вам не стоит винить себя за это, господин». Голос Миды звучал с вышкаленной модуляцией, в которой невозможно было уловить ни малейшего признака раздражения. «Я мог бы остаться и подождать прибытия флайера. Вместо этого я решил сопровождать вас. Вы занимаетесь лошадьми, мой господин?» «Самыми лучшими на планете», — отозвался Крем без всякого хвастовства. «Чистая порода, которой нет равных в этом секторе галактики. К несчастью, могильщики считают их самой лакомой добычей». Его глаза снова устремились вверх. «Настанет день, я соберу людей и подожгу все их гнезда». «Это возможно, мой господин?» «Нет», — признался Крем. «Мы уже пытались это сделать. Но мест гнездовья этих тварей слишком много, а людей слишком мало. Надеюсь, что когда-нибудь мы все же сделаем это». «Можно воспользоваться радиоактивной пылью, мой господин? И почему за все это время вы не прибегли к помощи лазерного оружия для защиты ваших пастбищ?» «Все это стоит денег, Кибер». Крем направил свою лошадь между двух валунов. «Деньги на Солисе — большая редкость. Мы разводим лошадей, молочный скот, выращиваем фрукты и пшеницу, производим всякую мелочь, на которую спрос невелик. Нам приходится вырабатывать собственный порох и наполнять им собственные снаряды». Он поежился, явно не желая продолжать разговор на эту тему, прекрасно понимая, что оставил много недосказанного. «Как можно разговаривать с человеком из другого мира, да к тому же лишенным каких-либо эмоций? Как можно описать волнение, которое охватывает тебя каждый раз, когда ты прикасаешься к ружью? Удар от приклада, чистый резкий звук при выстреле, чувство удовлетворения при попадании в цель и виде разлетающихся во все стороны перьев». Они продолжали свой путь, петляя между валунами и вздымающимися вокруг склонами. По мере того, как небо тускнело, лошади позади словно растворялись. Лоснящиеся крупы, гривы, хвосты — все это казалось анахронизмом в век, когда космические корабли соединяли звезды и энергия доставлялась в портативных секциях. Только три огненных пятна несколько скрашивали и оживляли картину вокруг. Ярко-красная мантия Кибера и медные волосы двух всадников, отливающие огненным оттенком. Это было отличительным признаком всех родившихся на Солисе. Крем развернулся в седле и пристально всмотрелся в небо, прежде чем перевести взгляд на Кибера, кожа которого в сгущавшихся сумерках отливала перламутром. За ними следовал Элджин, зорко следивший за прилегающими холмами и небом. «Как дела, Кибер?» Голос Крема эхом пронесся над дюнами. «Вы еще не придумали, как превратить все эти кустарники в богатство?» «Проблемы планеты решаются не так скоро и просто, мой господин», — ответил Мит спокойно. «Мы скоро приедем». «Что, тяжело?» За этим последовал низкий, раскатистый смех Крема, который, казалось, рвался прямо из его живота. «Не обижайтесь, Кибер. Вы и так держались молодцом. Другой на вашем месте давно бы уже выдохся». Он снова засмеялся. «А так у вас будет повод вспоминать Клик. Наш дом», — объяснил он. «Тот, кто его строил, дал такое название. Давным-давно. Очень давно». За это время зародилась раса зеленоглазых светлокожих мужчин и женщин, чьи головы украшает пламя. «Гордость», — подумал Мит отрешенно. «Нищая, но гордая планета». Ее создателям удалось сделать Солис неповторимым и единственным. Почти единственным. Не только на Солисе преобладал рыжий цвет волос. Час спустя дорога стала постепенно уходить куда-то в сторону, и вскоре они увидели дом. Мит пристально рассматривал его из-под тени своего капюшона. Внутренний двор был окружен каменной изгородью. Массивные стены дома тоже были сложены из камня и подпирали покатую крышу. Он знал, что зимой здесь много снега. Снега и толстого слоя тяжелого льда. Только одним этот дом отличался от дюжины других, которые он успел увидеть за время своего пребывания на планете. Его близость с морем. Дом буквально цеплялся за утес, и таким образом одной стороной был обращен к воде, подобно моллюску, бросающему вызов стихии. Крем недовольно прикрикнул на лошадь, когда та, почувствовав близость родной конюшни, перешла на легкий галоп. «Спокойно, девочка», — потребовал он, — «спокойно». Затем он повернулся к Миду. «Вот мы и дома, Кибер. Добро пожаловать в Клик». Комис открыл дверь в свой кабинет и сразу услышал музыку, которая звучала резко, отчетливо и довольно громко. Пронзительная волынка перекликалась с барабанной дробью. Это была любимая мелодия Килан, которую она постоянно настукивала или напевала, пока Браск находился вдали от нее. Эту мелодию они сочинили вместе и исполняли на своей свадьбе. И не только на свадьбе, но и потом, до той самой страшной минуты, когда, казалось, вся вселенная восстала против их счастья. Сейчас эта мелодия воспринималась как погребальная песнь. Как давно он не слышал ее. Ступеньки быстро сменялись под его ногами, музыка стала слышна еще сильнее, когда он подошел к двери и, открыв ее, оказался на террасе с видом на море. Сквозь колонны сюда проникал ветер, донося пьянящий запах с моря. Комис прошел еще через одну дверь и увидел белолицую девушку в вихре огненных волос. «Мадрис! Господин!» Она обернулась. Глаза были широко открыты от страха. Ее руки потянулись ко рту, чтобы заглушить рвущийся изнутри крик. Магнитофон у стены выплескивал звуки музыки, поэтому говорящим приходилось перекрикивать его. «Господин, я...» Он направился к ней, прошел мимо и выключил магнитофон одним движением сильных белых пальцев. Мелодия резко оборвалась. Казалось, будто все пространство вокруг заполнилось зловещей тишиной. Комис стоял, напряженно прислушиваясь и всматриваясь в темную комнату, где сейчас лежала Килан, которая была видна сквозь приоткрытую дверь. Тишина. Ничего другого здесь не было уже очень долгое время. Он повернулся и пристально посмотрел на стыдливо потупившую глаза девушку. Под его взглядом она съежилась от страха. «Господин, простите меня, я не хотела. Но здесь становится так тихо и одиноко, что я подумала, если...» «Плохо подумала», — холодно оборвал ее Комис. «Тебя могли позвать в случае необходимости. Неужели возможно что-либо услышать в таком шуме?» От этой мысли он почувствовал, как внутри поднимается волна негодования. «Твоя непосредственная обязанность — это прислуживать, ждать, смотреть, слушать. И всегда быть под рукой леди Килан. За это мы даем тебе деньги на приданное». Она опустила глаза. Ее нежные щеки вспыхнули румянцем. «Но тебе стало скучно, и ты решила немного развлечься. Послушать музыку, может, даже и потанцевать, да заодно и помечтать о сильном молодом красавце, который примчится на белом коне и заберет тебя отсюда». Комис одернул себя. Как он несправедливо придирается. О чем же еще должна думать молодая девушка, как не об этом? Но надо преподать ей урок. «Если я предоставлю тебе возможность выбирать, чему ты отдашь предпочтение», — выпалил он, «или тебя уволят со службы, или 20 ударов кнутом по голой спине». И снова он был неправ. Увольнение будет означать деградацию, потерю статуса, но также возможность исправить положение. Хотя кто добровольно согласится на то, чтобы получить наказание кнутом? «Ладно», — бросил он быстро еще до того, как она успела ответить. «Хозяин?» Он не был жестоким. Если уж наказание неизбежно, он объявлял об этом без промедления. Отсрочка в таком случае была бы просто садизмом, а ее вина состояла лишь в проявлении человеческой слабости. Он осмотрел комнату. Здесь было слишком тихо и тоскливо, особенно для молодой девушки. За внешней дверью шумело море. За внутренней — только темнота и то, что там находится. Кто знает, возможно, музыка была своеобразным стимулом, и, наверное, не стоило устанавливать такой строгий запрет. «Ты постоянно должна прислушиваться, не позовут ли тебя, моя девочка», — сказал он. «И достанется же тебе когда-нибудь от мужа, если разбудишь его таким шумом». Он заметил тревожный взгляд и дрожащие губы. Да, ирония сейчас была не к месту. Музыка играла слишком громко. Слишком. Ее могли услышать по всему дому. «Простите меня, господин». «Слезами горю не поможешь», — отмахнулся он. «Смотри, чтобы впредь подобное не повторилось». «Слушаюсь, господин». Он постоял в раздумье перед дверью, несколько смущенный своей нерешительностью, но затем вошел в комнату и растворился в ней. Там царил полумрак. Свет одинокой лампы напоминал мерцание изумруда. По крайней мере, она была еще жива. Так как он не видел ее, то все еще находился под впечатлением, навеянным музыкой. В нем всколыхнулись воспоминания о любви, красоте и грации. Это было иллюзией, которую свет легко мог разрушить. Тяжело вздохнув, он развернулся и, услышав колокол, извещавший о прибытии брата и гостя, вышел из комнаты. Крем поднял свой кубок, залпом осушил его и, отшвырнув, вытер пену на верхней губе. Перед ним стояла тарелка с обглоданными костями. В Креме жил варвар, и он не скрывал этого. Щелчком пальцев он подозвал служанку и положил себе блюдо из птицы. Его смех с грохотом пронесся по залу, когда он показал на свой кубок, чтобы его вновь наполнили пивом. «Хорошая еда и отличное пиво», — удовлетворенно проговорил он. «Разве я не обещал вам, Кибер?» Он выпил, не дожидаясь ответа. «Теплая комната и теплая постель. Добавь к этому кое-что еще, и ваша жизнь прекрасна». «Для некоторых, возможно, и так», — согласился Мит. Кибер сидел в кресле, выпрямившись. Он едва притронулся к скромной пище в своей тарелке. Пиво оставалось нетронутым. Капюшон покоился на плечах, так как в теплой комнате не было необходимости надевать его. При свете гладковыбритая голова Мида напоминала голый череп. «Для всех», — не унимался Крем. Пиво уже развязало его язык. «Человеку главное — набить чем-нибудь свое брюхо, не беспокоить голову ненужными мыслями, и его душа будет спокойна и довольна. А вы ковыряетесь в своей тарелке и цедите воду вместо хорошего полезного пива. Подумайте только, сколько вы теряете». Он качнул кубком в сторону Кибера. «Но это ваше упущение, не мое». «Тост», — прорычал он. «За нашего гостя! За Кип-клан!» Дюжина пустых кубков стукнулась о стол. Комис приподнялся со своего места во главе стола. «Может, нам многого и не достает», — промолвил он, «но наш прием от чистого сердца». Мит поклонился. «Вы очень великодушны, мой господин». «Мы очень признательны», — поправил его Крем. Он сел на стул. «Мы признательны за оказанную нам помощь, которую мы не смогли бы себе позволить». Он замолчал, а Кибер продолжил. «Солис — планета с большим потенциалом, мой господин. Главное — осознать, в чем заключается этот потенциал. Для этого правителям вашей планеты не стоит отказываться от услуг Кип-клана». Это звучало весьма убедительно. Глупо смотреть дареному коню в зубы, но Крему было жаль, что Киберу не удалось до конца избавиться от слабостей, присущих человеку. Он был слишком холоден, слишком выдержан, слишком напоминал машину. Но правитель Клига напомнил себе, что, по сути, Кибер и должен быть машиной. На Мида пал выбор еще в юности. В результате искусственного ускоренного развития он рано достиг половой зрелости, после чего перенес операцию на эмоциональном центре мозга. Ему были неведомы радость, боль, ненависть, желание. Он всегда оставался холодной, расчетливой машиной из плоти и крови, живой робот без страстей и привязанностей. Единственным доступным для него удовольствием было состояние ментального удовлетворения от правильно сделанного заключения, от наблюдения за тем, как его пророчества сбываются. «Скажите мне, Мит», — обратился Комис к Киберу, чтобы гость почувствовал себя более непринужденно, хотя ответ его мало интересовал. «Вы выразили желание добраться до Клига верхом и успели осмотреть наши земли. Как по-вашему, возможно ли что-нибудь изменить? Есть у нас надежда на лучшее?» «Пока я не располагаю данными, чтобы дать точный прогноз, мой господин Комис. Хотя, осмелюсь заметить, урон, наносимый могильщиками, угрожающе возрастает. Можно сказать уже сейчас, что в какую бы сторону ни изменились обстоятельства, ваши стада уже достигли максимальной численности. Более того, их количество идет на убыль». «Откуда тебе это известно?» — прогрохотал со своего места Крем. «Как ты узнал?» «Ваши владения обширны, людей мало, а хищников много. Любая жизнеформа, имеющая постоянный и доступный источник пищи, будет предельно многочисленной, пока не прекратится еда. Невозможно производить отстрел в надлежащем количестве, используя примитивное оружие, которым вы владеете, чтобы контролировать численность могильщиков. Они разводятся быстрее, чем их успевает истреблять. Вы же сами признали свою неспособность уничтожить места их размножения», — напомнил Кибер, залившемуся при этих словах краской Кремму. «Поэтому прогноз будет строиться на принципе экстраполяции. Дальнейший рост численности сделает ваши стада прежде всего крайне уязвимыми, так как повлечет более частые нападения могильщиков, что, в свою очередь, послужит причиной еще большего урона. Поголовье, естественно, уменьшится, а это приведет к балансу. Но в любом случае, преимущество окажется на стороне хищников, ведь вы не располагаете достаточными средствами для наблюдения за небом. Стадо должно быть небольшим, чтобы люди могли охранять его. Тогда соотношение сил будет в вашу пользу». «Тогда каким же должно быть стадо?» — спросил Комис. Мит несколько помедлил с ответом. «У меня нет точных данных», — заметил он. «Число голов в стаде будет определяться тем, сколько охранников вы наймете, что зависит от коэффициента прибыли в соотношении между стоимостью самой лошади и затратами на ее содержание. Если доход от 10 лошадей покрывает расходы только на одного охранника, и вы не можете позволить себе нанять больше, то это не имеет смысла. Но на самом деле коэффициент прибыли намного меньше, учитывая, что человеку нужен сон, еда, кров, оружие. Поэтому такое соотношение — 2:1. Двум приходится работать, чтобы содержать одного на пастбище». Комис кивнул в знак согласия, когда Мит замолчал. Цифры в книге, которая лежала на письменном столе в его кабинете, показывали то же самое. Все возрастающие расходы при крайне низких доходах. И чем дальше вверх ползли одни цифры, тем ниже падали другие. Крем едва обрел дар речи. «Примитивное оружие?» — взревел он. «Да я могу попасть в глаз могильщика за 100 ярдов! И даже дальше! Тебе не нравится, как я стреляю из ружья?» Голос Мида совсем не изменился. «Мне не хотелось обидеть вас, мой господин. Я не возражаю и не защищаю. Я никогда не принимаю ничью сторону. Мои указания остаются ценными до тех пор, пока я беспристрастен. Я советую и ничего больше». Комис махнул брату рукой, чтобы тот замолчал. «Что нам, по-вашему, нужно предпринять?» «Прежде всего, вам необходимо тщательно изучить цикл жизни могильщиков для уверенности, что он не представляет особой ценности для биологического равновесия планеты. Если так оно и есть, то вам следует рассыпать радиоактивную пыль над их гнездами». Крем презрительно фыркнул. «Радиоактивная пыль стоит денег!» «Расходы покроют себя за счет неиспользованных резервов. Например, за счет тех же людей, которым приходится следить за небом». Комис встал, давая понять, что дискуссия подошла к концу. «Вы много ехали верхом и, должно быть, устали. Крем, проводи гостя в его комнату». Когда Крем вернулся, то застал брата в одиночестве. Он все еще сидел за столом, задумчиво уставившись в пустоту. Комис встал, и они начали подниматься по ступенькам в направлении террасы, откуда сквозь колонны доносился шум волн и запах моря. Крем пристально посмотрел на закрытую дверь, за которой сидела служанка в ожидании распоряжений. «Все по-прежнему». Комис кивнул. «Я бы вошел, но...» Крем постоял в нерешительности. «По дороге сюда, когда я проезжал равнину, я думал о ней. Когда-то это было ее самым любимым местом». Его руки сжались в кулаки. «Килан. Сестра». Перегнувшись через парапет, он уставился в темноту, где волна набегала за волной, омывая гранитную пасть скал, лежащую далеко внизу. Глава 6. Сначала показался диск весь в прожилках. Затем он задрожал, и на нем явственно проступили глаза, нос, рот и морщинистые щеки. Голос напоминал резкий скрип грифеля по ногтю. «Научить тебя подчиняться! Ты не мой ребенок! Даже не смей думать об этом, молокосос!» негодяй! Вот тебе! Вот! Получай!» Женщина исчезла. Свет преломился и представил еще один образ. Ревматические глаза, дряблый рот, по плешивой редкой бородке стекает слюна. Никогда не было покоя. С тех самых пор, как умерли его родители. Не надо было оставлять его у себя. Но я подумал, что он сможет отработать свое пребывание. Единственное, что сейчас нужно сделать, это вправить ему мозги и продать на ферму. Продать. Продать. Продать. Затем череда ударов, боль, волна нарастающего гнева. Сцены быстро проносились перед глазами, подобно кадрам фильма. Красная пустыня, белый свет луны, желтая вспышка танцующего пламени. Картины сменились ощущением вкуса. Боль от чего-то колючего на языке, сладость воды, густой суп из крови, жесткое мясо только что убитого зверя. Ментальные и эмоциональные образы. Одиночество, страх и постоянная тревога. Физический дискомфорт. Страх. Голод. Боль. Страх. Одиночество. Голод. Страх. Голод. Голод. Космический корабль, как сияющий воздушный шар, вынырнул из-за облаков. Мохнатые хищники. Кролики. Крысы. Рычание собак. Чешуйчатые. Ящерицы. Змеи. Пауки и жуки и им подобные, которые поспешно исчезают и прячутся среди камней. Голод. Жажда. Голод. Жажда. Голод. Голод. Голод. Еще один корабль упал, как сверкающий лист. «Нет!» — закричал Дюморест. «Нет!» Его плечи обхватили чьи-то руки, тяжелые и сильные. В глаза ударило мелькание вспышек стробоскопа. Резкий привкус чего-то кислого привел Дюмореста в сознание. Он открыл рот. «Что?» «Вы спали», — сообщил ему голос. «Теперь все в порядке». Руки упали с его плеч, вспышки погасли, перед глазами поплыла кабина. Металл, кристаллы, стерильный пластик. Застекленные шкафы и знакомое оборудование, и зеленая форма медика, которая застегивалась у самого горла. Человек улыбнулся, когда Дюморест сделал попытку сесть. «Сейчас вы можете расслабиться», — разрешил он. «Вам не о чем беспокоиться. Небольшая дезориентация, но это скоро пройдет. Вы в состоянии отвечать на вопросы?» «Что вы хотите узнать?» «Ваши сны. Они о прошлом, когда вы были молодым, так?» Дюморест удивленно заморгал. «Верно». «Так всегда бывает», — успокоил его человек. «Вы уже приготовились к смерти», — объяснил он. «Хотя, по логике вещей, в вашем положении вам не оставалось ничего другого. Но в вас заложен очень мощный фактор выживания, и ваше эго, пытаясь предотвратить гибель, обратилось в прошлое». Он поежился. «Такое часто случается. У меня всегда вызывали беспокойство только те, кто совсем не видит сны». «В таком случае обо мне не беспокойтесь». Дюморест осмотрелся. «Где она?» «Девушка?» — медик указал на ширму. «Сейчас она пытается снова присоединиться к роду человеческому. Думаю, что это у нее получится». Дюморест рывком освободил руку и шагнул за ширму. Калин лежала неподвижно. Свет переливался на ее золотой тунике. От ее волос исходило мягкое свечение. На какое-то мгновение ему пришло в голову, что она умерла. Затем он увидел, как медленно, едва заметно, вздымается ее грудь, а на шее слабо пульсирует сонная артерия. «Я же сказал вам, она в порядке. Ей просто нелегко прийти в себя». Человек осторожно похлопал ее по щекам. «Какую дозу снотворного вы ей ввели?» «Как вы узнали, что я это сделал?» «Увидел, когда вас принесли. Вы сжимали пустые ампулы в руке. В любом случае, кто же еще мог это сделать?» В голосе медика промелькнули нотки нетерпения. «Так сколько вы ей дали?» «Пару инъекций». «Ускоритель?» «Обычная доза». «Я так и предполагал. Немного стимуляции не помешает». Медик спустил курок своего шприца. Ресницы вспорхнули над жемчужной кожей щек. Зеленые глаза открылись. Сейчас они напоминали два пустых окна. Они ничего не выражали и, казалось, не узнавали его. «Калин!» — Дюморест наклонился над девушкой, отчего на ее лицо упала тень. «Все хорошо», — сказал он. «Нас подобрали. Мы живы. Мы в порядке». Она моргнула. Рот приоткрылся, будто она вот-вот закричит. И, наконец-то, взгляд стал осмысленным. Калин скинула руки и обняла Дюмореста за шею. «Эрл! Любимый! Эрл!» «Успокойся», — заговорил он мягко. «Успокойся». Ее охватила буйная радость от мысли, что удалось воскреснуть из мертвых, что она жива и здорова, и что нечего больше бояться. Дюморест хорошо понимал ее чувства сейчас. Каждый, кто путешествовал в замедленном времени, испытав ощущение укола иглы, попадал в стремительный водоворот теплых течений. Возврат же к действительности из плена иллюзий был подобен тому, как с трудом открывается гроб в неподдающейся могиле. Из переговорного устройства на стене послышался звонок. В приятном оживленном голосе угадывались настораживающие нотки. «Врач?» Медик посмотрел на аппарат. «Сэр? Как там ваши пациенты? Еще не пришли в себя?» «Почти, сэр. Если они в состоянии передвигаться, немедленно пришлите их ко мне». Врач вздрогнул, когда встретился со взглядом Дюмореста. «Вы слышали приказ?» «Слышал». Дюморест помог девушке подняться с кушетки и взял ее за руку, крепко сжав. Она стояла рядом. «Вы все-таки объясните, что здесь происходит, или оставляете это право за хозяином?» «Как вы изволили выразиться?» — последовал холодный ответ. «Я оставляю это боссу». На нем был наряд сине-зеленого цвета с желтоватым отливом, усеянный пурпурными точками. Худой, с продолговатым лицом и блестящими черными волосами. Пальцы украшали бриллианты. Он развалился в кресле за широким письменным столом из сплошного мерцающего кристалла, на поверхности которого механический гроссмейстер проходил маневры записанной шахматной игры. Он был клоуном и денди одновременно, испорченный любимчик мира, который ему благоволил. Когда они вошли, капитан улыбнулся и жестом указал на стулья. «Садитесь, меня зовут Аргастан, а вас?» Дюморест представил себя и Калин. «Вы немногословны», — заметил Аргастан. «Ваши имена мне ни о чем не говорят. У вас есть дом, семья, дело?» «Мы путешественники и не принадлежим конкретному миру», — ответил Дюморест. «Вы, возможно», — согласился человек в кричащем шутовском наряде. Его глаза подернулись масляным блеском, когда он посмотрел на девушку. «Многие солнца оставили на вас свой отпечаток. А Калин...» Она не похожа на странницу, скорее на цыганку, космическую цыганку. Вы давно знаете друг друга? Достаточно давно, — поспешно сказала девушка, схватив Дюмореста за руку. Аргастан улыбнулся. А, так у вас чувства друг к другу, это славно. Мне нравятся люди, которые дорожат кем-то. Жизнь пуста, если вам не с кем разделить ее боль и радость. Выпьете со мной? Не дожидаясь ответа, он протянул им бокалы и поднял свой. «Разрешите произнести тост», — попросил он. «Давайте выпьем за благоприятное стечение обстоятельств, которые мы называем удачей». «За удачу», — произнес он, явно подчеркивая значение последней фразы. «Давайте выпьем за это». Вино было сладким на вкус, немного терпким, с тонким ароматом. «Если взять всю удачу, которая полагается простому человеку», продолжал свои размышления Аргастан, «и умножить ее на фактор вероятности спасения в 10 случаях из 10 возможных, а затем удвоить это, учитывая, что вас двое, то, надо полагать, вы успешно использовали свой шанс. Может ли кто-нибудь из вас представить степень вероятности того, что вас могли не найти?» «Да», — отозвался Дюморест, — «я могу». Аргастан метнул в его сторону пронзительный взгляд. «Расскажите мне о том, что с вами случилось, поподробнее». Когда Дюморест закончил свою историю, Аргастан налил им еще вина. «Итак, произошел несчастный случай», — подытожил капитан. «Оператору удалось оповестить всех о предстоящем взрыве. Вам повезло, что вы оказались рядом с аварийной капсулой, и до того, как успели что-либо понять, вас уже втолкнули в нее и выпроводили наружу». «Нам повезло», — подтвердил Дюморест. Вы даже не можете себе представить, насколько вам повезло. Аргастан подтягивал вино из своего бокала. «Окажись я в вашем положении, я бы остался на корабле. По крайней мере, это была бы легкая и быстрая смерть. А лететь в пластиковом мешке, заранее зная, что надежды на спасение практически не существует...» Он покачал головой. «Что ж, это смелое решение». «Нам некогда было принимать решение», — резко произнес Дюморест. «Как я уже говорил, стюард действовал по своему усмотрению. Он поднял бокал, отпил немного вина и поставил его на стол. Нет нужды выражать нашу благодарность за то, что вы спасли нам жизнь. Вы и сами прекрасно понимаете наши чувства. Ничто не может передать нашу признательность». «Ничто?» — Аргастам скинул брови. «Возможно». Он допил вино и печально уставился на двигавшиеся шахматные фигуры на своем столе. «Мой вахтенный зафиксировал сигнал о взрыве на своих приборах. Он сообщил об этом, чем несказанно заинтересовал меня. Я приказал начать поиски. На вашей капсуле имелся маяк, по которому и удалось вас найти». Он улыбнулся. «На первый взгляд все очень просто. Однако сколько миллионов миль нам пришлось прочесать? Давайте посчитаем прежде всего затраты времени и расходы топлива, а не эти мили в бесконечном космосе. Кто-то другой, более нетерпеливый, давно бы уже прекратил бесцельные поиски, прежде чем обнаружить вас». Наступила тишина, которую прерывал только звук механических шахмат. Слон атаковал ладью и занял ее место. Пешка покинула поле боя. Конь перепрыгнул в новую позицию. Черный ферзь неумолимо приближался к белому королю. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Дюморест. «По правде говоря, я не понимаю». «Неужели? Не думал, что вы такой непонятливый?» Дэнди легонько промокнул губы кружевной салфеткой. «Я деловой человек», — заявил он. «Я покупаю и продаю, а если не могу купить, то беру просто так. Мы направляемся на Крон. Вам это о чем-нибудь говорит?» «На Кроне добывают руду и уголь», — кратко сказал Дюморест. «Только комиссионеры и торговцы прилетают туда по доброй воле. Иногда обнищавшие странники. Все остальные жители планеты — рабы». Он услышал, как девушка задохнулась от страха, когда поняла, о чем толковал Аргастан. «Все правильно», — подтвердил Дюморест. «Наш спаситель — работорговец». «Это всего лишь бизнес», — усмехнулась Аргастан. Он не заметил ничего обидного в том, что его так назвали. Просто на Кроне существовала потребность в рабочей силе. Это было дело спроса и предложения. «Войдите в мое положение. Вы стоите денег», — его глаза остановились на Калин. «И больших. Я не могу упускать такую возможность. И несправедливо с вашей стороны нежелание поделиться со мной вашей удачей. Если бы не я, вы бы погибли, превратившись в пыль среди звезд. И вполне закономерно сделать вывод, что ваши жизни по праву принадлежат мне». Дюморест едва сдержал себя, чтобы не тянуться и не вцепиться в горло этого мерзавца. Даже если ему и удалось бы добраться до стола, скорее всего, он наткнулся бы на встроенное в него автоматическое оружие. Вместо этого ему пришлось выдавить из себя подобие улыбки. «И как любой бизнесмен, вы, надеюсь, не откажетесь заключить сделку?» Аргастан снова улыбнулся. «А вы еще и философ. Какая приятная неожиданность. Просто я реально смотрю на вещи. Сколько мне будет стоить место на вашем корабле до Крона?» Работорговец поджал губы. «Вы физически крепкий, а девчонка красива. Если у вас есть чем заплатить, я принимаю ваше предложение, и вы свободны. Я умею держать свое слово», — добавил он. «На этот счет нечего опасаться». Дюморест встал и закатал рукав, оголяя левую руку. «У вас есть банковская машина?» Это был глупый вопрос. Все работорговцы нуждались в банковском оборудовании. Крышка стола раздвинулась, и на поверхности появился аппарат с приборной панелью, а также со специальным отверстием. Без малейших колебаний Дюморест вставил в него руку. Зажим обхватил кисть, и электронные приспособления начали считывать металлические чернила, которые были вколоты глубоко под кожу и оставались незаметными для глаз. Если татуировка была поддельной, она тут же воспламенялась и превращалась в пепел. Его сведения оказались настоящими. На панели загорелась зеленая сигнальная лампочка, а на экране высветились цифры, указывающие сумму кредита, определенную клеймом. Работорговец нахмурился. «Достаточно, я думаю», — обронил Дюморест. Он заметил, что Аргастан колеблется, и добавил. «Это все, что у меня есть». «Я, конечно, ничего не смыслю в таких делах», — донесся голос Калин с того места, где она стояла и наблюдала за происходящим. «Но не могли бы вы сказать, сколько на кроне стоит мертвая женщина?» Аргастан удивленно посмотрел на нее. «Вы не умрете. Меня вряд ли можно назвать новичком в своем бизнесе. Я многое видел, но такое... Я восхищаюсь вашим присутствием духа». Он стал что-то набирать на клавиатуре. «Я не оставлю вас без гроша», — обратился он к Дюморесту. «Я отпущу вас», — Аргастан задумчиво помолчал. «Вы оплатите только половину стоимости полета низшим классом». Он нажал на кнопку химического активатора, и магнитное излучение стерло старую татуировку, переведя выбранную Аргастаном сумму кредита на его баланс, заменив старое клеймо на новое, которое указывало на оставшийся счет. Работорговец потянулся. На его губах играла улыбка. «Мы рады приветствовать вас на борту нашего корабля», — объявил он. «Чувствуйте себя совершенно свободно. Через 3 дня мы совершим посадку на Кроне. Это была мрачная планета с холодными ветрами и кислотной пылью, которая во времена бурь собиралась в облака и проносилась в бронзовом небе. Унылое янтарное солнце прильнуло к горизонту и разбрасывало тени по песчаной почве». Калин обхватила себя за голые плечи и поежилась. «Эрл, как холодно и мерзко». «Это мертвый мир». «Что?» «Так, ничего». Он взял ее за руку и увел от приближавшейся колонны людей, которая тянулась из огромного товарного склада к кораблю. На них была грубая одежда серого цвета в красную полоску. Вокруг шеи поблескивали металлические ошейники. Каждый тащил слиток очищенного металла. Это была плата Аргастану за доставленный живой груз. Надсмотрщик уже отогнал товар в сторону. Его близнец в оранжевом плаще и такого же цвета шлеме с удивлением рассматривал Дюмареста и его спутницу, когда они шли за пределы космопорта. Его глаза задержались на Калин. В его правой руке был зажат кнут, которым он со стуком бил по голени. «Вас привели на Крон дела?» — поинтересовался у них зазывало с масляными волосами, масляным лицом и с таким же масляным голосом под стать всему остальному в его наружности. «Отелю Экстемпор нет равных на планете. Все администраторы останавливаются именно там, когда прилетают на Крон. Я сам отнесу ваш багаж». Дюморест прошел мимо него. «Если отель Экстемпор несколько не подходит вам по размерам, я могу предложить что-нибудь поскромнее». Зазывало продолжал бежать рядом, заглядывая Дюморесту в лицо. «В комнатах Альбиона вам могут предоставить чистое помещение, хорошую пищу и все за умеренную плату». «Ваш багаж, господа». «Исчезни», — отрезал Дюморест. «Вам все равно больше некуда идти», — пытался образумить их Зазывало. «Ваш корабль — единственный из прилетевших, а вы — единственные свободные пассажиры. Прошу вас, позвольте мне вас обслужить. Если и комнаты Альбиона не устраивают, я могу проводить вас в Барпита». Он посмотрел на девушку, скользнув масляными глазками по ее роскошным волосам и телу. «В баре Пита всегда рады тем, кто помогает развлекать посетителей». «Нет!» — пронзительно взвизгнула Калин. «Эрл, не надо!» Дюморест удивленно посмотрел на нее. «Ты душил его!» — извиняясь, проговорила она. «Я хочу сказать, ты собираешься сделать это». «Это...» «Если он не заткнется, я сломаю ему шею», — спокойно произнес Дюморест. «Ты это имела в виду?» На этот раз он предлагает свои услуги не тем людям. Зазывало попятился назад. «Примите мои извинения, господа», — поспешно откланялся он. «Я не хотел вас обидеть, но на Кроне, как и повсюду, человек должен есть». Когда Зазывало удалился, Дюморест обратился к девушке. «Тебе не нужно было делать этого», — заметил он. «Ты невольно могла предупредить этого человека, что я собираюсь сделать. Но есть еще одна причина, почему ты должна молчать. Ясновидящих не очень любят в мирах, подобных этому». «Неужели этот мир так плох, Эрл?» «Хуже не бывает. Мир без будущего на краю галактики. Планета, покрытая пеплом, без местного населения, без своей промышленности, без наследия. Человек не сможет найти здесь работу и собрать нужную сумму денег, чтобы оплатить проезд на корабле и убежать отсюда. Федерация горных компаний вгрызлась в планету. Гигантские машины проникли глубоко в горы. Реки энергии заструились от атомных станций, чтобы вихревым потоком собрать золото в сплавы, затем промыть их и направить в формы. Вторая стадия заключалась в очистке необработанных брусков, после чего они отливались в стандартные формы и укладывались на торговом складе, где и ожидали прибытия грузового судна, которое отправит их в качестве сырья на другие планеты с развитым производством. Над литейными цехами вторичной переработки вздымались облака пепла. Какой смысл очищать воздух, если заботиться не о ком? Только техники, обслуга и надсмотрщики, работавшие здесь по контракту, получали высокую оплату и готовы были сносить грязь, испарения и невыносимые условия жизни ради хорошего вознаграждения. Но рабочие не принимались в расчет. Труд рабов. Среди них были такие, кто продался в уплату за долги, и такие, кто надел ошейник, чтобы прокормить семью, а также кого похитили и привезли сюда как рабочую силу, лишив всякой надежды на спасение. Остальная часть населения состояла из обнищавших странников, антрепренеров и артистов. Они являлись неизбежным придатком любого общества, где водились деньги и был спрос на их услуги. Дюморест остановился, когда они оказались за пределами космопорта. На них устремились взгляды толпы. Люди в лохмотьях, изможденные, с потухшими печальными глазами, в которых читалось отчаяние и безнадежная покорность судьбе. Рабы в ошейниках были одеты несколько лучше и содержались в лучших условиях, чем нищие странники. Чуть в стороне пластиковые пузыри, которые служили административными помещениями, сверкали лучами света и тепла. Вокруг космопорта и административных помещений были разбросаны дома, сделанные из местного камня, а также хижины, слепленные из грязи с провисшими крышами. Все это образовывало местный городок. По другую сторону, почти скрытой от глаз, в долине находилась свалка отходов. Это был Нижний город. При виде всего этого Дюморест сжал челюсти. «Эрл», — Калин потянула его за руку, — «давай пойдем куда-нибудь погреться. Мне холодно». Дюморест расстегнул ремни на своей одежде и набросил куртку на плечи Калин. Лишенная защиты, его кожа мгновенно среагировала на холод. Солнце позади совершенно не грело. Спереди их тени ползли, как отражение ужасных монстров. «Мы найдем лавку, где раздобудем тебе теплую одежду, что-нибудь на ноги и нож». «Лучше лазер». Она не притворялась, что не понимает. «Ты знаешь, как пользоваться ножом», — подсказал он мягко. «А на лазер нужны деньги. Итак, только обувь, плащ, нож». Дюморест посмотрел на несколько оставшихся монет и сжал их в ладони. Теперь Калин выглядела совсем по-другому. Ее золотая туника ушла в уплату за более подходящую одежду. Волна огненных волос исчезла под защитным шлемом. Брюки, облегавшие изящные ноги, утонули в ботинках, которые завязывались так высоко, что доходили до края длинной рубашки, сверху которой был накинут плащ из грубой ткани с зигзагообразными зелеными и желтыми полосами и высоким воротником. Нож с тонким заостренным на конце лезвием находился в ножнах, которые крепились ремнями слева от ее руки. Калин довольно хихикнула, когда они встали в пыли главной и единственной улицы поселка. «Знаешь, Эрл, а это забавно. Я никогда не носила ничего подобного и никогда не видела мира, подобного Крону. А Дюморест видел, но это был опыт, который ему совсем не хотелось повторять». Глава 7. Небольшая группа людей спускалась по извилистой дороге, проходящей через весь поселок. Когда они приблизились, Дюморест сделал шаг назад, освобождая путь. Двое мужчин, согнувшись под тяжестью своей ноши, с трудом тащили на плечах шест, на котором висело что-то бесформенное. Двое других несли охотничье снаряжение и поддерживали с двух сторон третьего. Он обхватил своих спутников руками за шею и с трудом волочил утопавшие в пыли ноги. Лицо его искажало гримаса боли. Сквозь грязь на нем проступала мертвенная бледность. В уголке рта густой струйкой запеклась кровь. Потрепанная туника на груди затвердела от крови. Шестой человек был большим и коренастым. С одной стороны, кожа на его лице сморщилась, как будто после ожога. К Кто-то из глубины улицы крикнул. «Что-нибудь несете, Арн?» Человек с изуродованным лицом сплюнул. «А как же?» — ответил он с горечью. «Много чего. Да все такая дрянь». Как только группа остановилась возле дома, Дюморест тут же направился к ним. Кивнув в сторону шеста с добычей, он спросил. «Как охота? Дичи здесь много водится?» Арн посмотрел сначала на Дюмореста, затем перевел взгляд на девушку. «Вы хотите нанять людей, чтобы поохотиться?» Когда Дюморест отрицательно мотнул головой, человек помрачнел. «Тогда, значит, просто поглазеть. Туристы, наверное». «Путешественники», — уточнил Дюморест. «Мы прилетели совсем недавно и только-только успели разместиться». «Вас двое?» — Арн рассматривал Калин. «Это твоя женщина?» «Да», — ответила девушка. «Плохо», — тоскливо протянул Арн. «Для тебя плохо. Одна ты без труда сумела бы заработать себе на такую прогулку». Он нахмурился, заметив, как подобрался при этих словах Дюморест. «Ну ладно, не сердитесь, мистер», — извинился Арн. «У меня сейчас не лучшие времена. Но если нужно, руки у меня еще крепкие». Его голос прозвучал вяло и невыразительно. Казалось, он сказал это, чтобы в первую очередь убедить самого себя. Арн поднял грубые руки к плечам, засунул большие пальцы под ремни висевшего на спине мешка и скинул его перед дверью дома. Внутри мешка что-то бряцнуло, и сквозь прореху кое-как сработанного шва Дюморест успел заметить, как свернула металлическая сеть. Те, что несли шест, сделали шаг вперед и опустили свою ношу на землю. Из-под многочисленных складок на чешуйчатой коже показалась клыкастая морда и кольца колючего хвоста. Арн подошел к двери и забарабанил по ней, затем вернулся к тому месту, где его ждали остальные. Израненный человек приподнял голову, дико озираясь вокруг. «Харан!» — позвал он. «Я не чувствую ног! Черт возьми, я вообще ничего не чувствую!» Человек слева несколько ослабил свою поддержку. «Успокойся», — попросил он. «Скоро ты приляжешь». «Но мои ноги, Харан, я не могу!» «Замолчи», — приказал человек справа. «Хватит причитать. Просто замолчи и дай нам отнести тебя домой». Он посмотрел на изуродованного шрамами человека. «Его домой, Арн?» «Конечно», — ответил вожак. Затем он кивнул другим двум, которые несли шест. «Идите с ними и помогите. Да, заодно поставьте котел на огонь. Пора заняться ужином». Когда товарищи ушли, Арн сплюнул в пыль. «Мясо зардлов. Жесткое, как гранит, и не вкуснее песка. Если тебе удастся проглотить и удержать в желудке всю эту гадость, чтобы она не полезла назад, то у тебя есть шанс выжить». Дюморест задумчиво спросил. «И вот за этим вы и охотитесь? Чтобы чем-то питаться?» Арн утвердительно кивнул. «Тогда зачем отдавать хвост? Ведь это самая лучшая часть». «Вот именно, лучшая. Пит разрешает пользоваться его сетью, а взамен требует голову, шкуру и хвост». Когда на двери щелкнул засов, Арн повернулся к Дюморесту. «А ты не глуп», — заметил он. «Откуда ты знаешь о хвосте? Много охотился?» «Нет, немного», — признался Дюморест. «Только при необходимости, чтобы добыть еду». «Иногда при охоте на зардлов попадается настоящее сокровище. Если тебе повезет, ты можешь найти у них в черепе зерт. Это такой круглый камешек, который звенит у них внутри головы и почти касается мозга. Некоторые утверждают, что это нарост, который образуется в результате скопления элементов кальция и каких-то минералов в сочетании с живой тканью. Когда ты держишь зерда в руках, они сверкают как звезды. Вот почему они так нравятся женщинам», — пояснил Арн. «Они используют зерды как украшения, которые, пока их носишь на голой шее, все время переливаются разными цветами. Красиво». «И дорого», — добавила Калин. «Ты знаешь?» «Я уже видела их», — ответила девушка. «Цвет зёрдов меняется от настроения того, кто их носит. Некоторые мужчины дарят их своим любовницам, чтобы проверять искренность их чувств. Однако», — добавила она, — «я не знала, что их добывают из черепов животных». «Теперь узнала?» «Надеюсь, мы еще увидимся», — буркнул Арн и собрался было уходить, но Дюморест остановил его. «Подождите, у вас там что-то варится в котле. Разрешите нам разделить вашу трапезу?» Арн ответил резко и быстро. «Нет! Нам пришлось сильно потрудиться, чтобы добыть то, что в этом котле. Поэтому мы не можем позволить себе раздавать подаяние». «Мы не выпрашиваем милостыню», — уточнил Дюморест. «Вы сказали, что мясо очень жесткое. Как насчет того, чтобы мы помогли вам несколько смягчить его?» Дюморест подождал ответа и получил неохотное согласие Арна. «Зайди в лавку», — велел им Калин. «В ту, что рядом с магазином, где мы покупали одежду. Купи немного смягчителя». Арн, не отрываясь, смотрел на Калин, пока она шла вдоль улицы. «Красивая женщина». Дюморест согласился. «Она очень похожа на Квен», — размышлял Арн. «О ней много говорили. Она не сходила с наших языков. Одному Богу известно, почему он бросил ее». Арн помолчал. «Мы похоронили сплетни вместе с ним». «Он был с вами на охоте?» «Он и еще двое, всего нас было 9. Счастливое число. Хотя мы уж как-нибудь обошлись бы без этой удачи. Одна из сетей порвалась. Трое погибли, а у Крина сломан позвоночник. Мы потеряли 4 человек из-за тарелки паршивого рагу». «А как же Крин?» — спросил Дюморест. «Его еще можно подлечить». «Без денег? Никак». «Тогда почему вы его не оставили? Пусть бы он спокойно умер». Голос Дюмореста звучал безразлично. «Он бы даже не узнал, что с ним. А теперь он умрет от страдания и голода, прикованный к постели. И это вы называете состраданием?» «С ним были его братья», — ответил Арн. «Те, что тащили его». Он пристально посмотрел на Дюмореста. «А как бы сделал ты? Оставил бы его там». «Действительно», — медленно промолвил Арн. «Думаю, что ты оставил бы». Солнце постепенно опускалось за горизонт. Становилось все холоднее и холоднее. Один из мужчин помешивал содержимое какой-то странной емкости на подпорках, которая служила охотникам котлом. Он поднял голову и понюхал воздух. «Дело идет к зиме», — заметил он, — «совсем скоро. Если мы надеемся пережить стужу, нам бы лучше запастись каким-нибудь топливом». «Зачем?» — равнодушно спросил худой плешивый человек, тело которого было покрыто пигментными пятнами, и пододвинул свои рваные ботинки ближе к огню. «Мы можем просто подняться к плавильному заводу, как в прошлый раз». «Конечно, можем», — согласился повар. «Но стоит ветру изменить свое направление, и 7 из 10 умрут от угара. Или мы нарвемся на патруль, и еще 10 придется надеть ошейники в наказание за то, что мы якобы воруем излишки их тепла. Нет уж, спасибо. Лучше я замерзну свободным, чем сделаю это». «Свободным», — пятнистый сплюнул в огонь. В свете языков костра можно было видеть, как его лицо исказило презрение. «Какие же мы свободные, дьявол! Свободные, чтобы сдохнуть от голода!» «У нас есть выбор», — вмешался человек, стоявший в темноте. «Нам не нужно вскакивать каждый раз, когда надзиратель щелкает кнутом». «Но и едим мы не то, что они», — огрызнулся пятнистый. «Ты видел их жратву? Вкусное, свежее и питательное. Они носят хорошую одежду, они живут под крышей, а мы на куче отбросов. У них есть даже время на развлечения», — добавил он. «У них даже есть немного денег на расходы». «Это точно», — человек в темноте расхохотался. «Они тратят их на искусственных женщин. Не настоящие женщины и не настоящее вино. Они прожигают жизнь, тратя так называемые деньги на подобные утехи в беспутстве, обнимая роботов и травя себя химикатами, чтобы забыться. Они не могут даже как следует напиться, по-настоящему, как это бывает у простых людей. Голова должна быть ясной для работы». Он снова засмеялся. «И вы знаете, для чего все это делается? Зачем рабам выдаются талоны, которые используются как местные деньги?» Мутант презрительно усмехнулся. «Ну, расскажи». «Вы не можете отнять у человека привилегии, которых у него нет. Поэтому вы даете ему что-нибудь такое, с чем он не захочет расстаться. И чем больше человек цепляется за это, тем крепче вы держите его в своих руках. Все очень просто». «Это-то верно», — согласился Педий. «А теперь назови мне хоть одно общество, где руководствуются другими законами. Послушай, я родился на планете Зел. Мои родители работали на ферме. Им принадлежала половина того, что они выращивали. Остальное шло в уплату налогов. Но я полагаю, что они никогда не имели больше трети всего урожая. А знаешь почему? Время от времени появлялся налогосборщик и требовал, чтобы они уплатили еще 10%. То король женился, то еще что-нибудь такое. Он заставлял их попотеть еще пару дней, а затем появлялся снова и говорил о том, как им повезло. Ведь они принадлежали к тем немногим счастливчикам, которым урезали налог на целых 5%. И что ты думаешь? Они были так признательны, так благодарны. Разве они не понимали, что им все равно придется уплатить лишние 5%? Конечно же, понимали. Они не были бессловесными тварями, особенно когда дело касалось цифр, считать они умели. Но они испытывали такое облегчение при мысли, что нужно отдавать 5, а не 10%, что готовы были лизать задницу налогосборщику. Человек закашлялся. «Не понимаю, какой смысл?» Пятнистый покосился на него. «Мы ведь говорили о рабах?» «Я помню». «У рабов ничего нет, но они цепляются за то немногое, что им перепадает. А мои родители не были рабами. Они не носили ошейники. У них якобы было право пользоваться всем, что они зарабатывали. Но вместо этого они были чертовски признательны барину, который возвращал им лишь малую долю того, что принадлежало им самим. Говорю тебе, они вкалывали куда больше, чем все рабы, которых я встречал. И им все время приходилось сводить концы с концами. В отличие от рабов, у них не было ни начальника, снабжавшего их одеждой, ни бригадира, который выдавал бы им паек. Когда они болели, то не могли себе позволить обратиться к врачу. У них не было теплого жилища, чтобы спокойно спать, и никто не развлекал их для того, чтобы они хорошо работали. Они вынуждены были работать только для того, чтобы обеспечить себе пропитание. Мой старик никогда не пил ничего лучше какой-то сивухи, которую сам же и гнал, а моя старуха понятия не имела о духах. Они жили как животные и также умерли. Он свирепо смотрел на огонь. «Поэтому никогда не говори мне о свободе», — сказал он твердо. «Не делай из меня идиота, я лучше знаю». На несколько мгновений воцарилась напряженная тишина. Содержимое котелка на костре слегка забурлило и выпустило струйки пара. От налетевшего порыва ветра пламя костра взметнулось и высветило из полумрака лица сидящих кругом, отчего глаза их заблестели, а в щелках заросших щетиной губ блеснули зубы. «Рабство не оправдывает себя», — тихо произнес кто-то. «Намного дешевле позволить людям заботиться о себе самих». «Тогда зачем держать на кроне рабов?» — спросил другой и добавил. «А вот зачем. Рабы не бастуют. Не создают профсоюзы. С ними мало хлопот. Владельцам шахт нужен надежный источник рабочей силы. Они просто хотят сохранить свои капиталы. Сюда вложены большие деньги». «Ну и ты себе заработай!» — завопил Пятнистый. «Что ж ты такой умный, а сидишь с пустым карманом?» «Да катись ты к чертям в ад!» «В ад, друг мой! Я уже давно здесь. А ты разве не знал?» Взрыв хохота снял напряжение. Дюморест пошевелился и почувствовал, как кто-то подсел к нему сбоку. Он увидел рядом с собой Арна. Его изуродованная щека блестела в пламени костра. Сухая кожа раскраснелась, и Арн невольно потер лицо рукой. «Фила снова завелся о своем? Ты о мутанте?» «О нем. Иногда мне кажется, что он просто работает на компанию, когда пытается уговорить нас нацепить на себя ошейник. Наверное, он неплохо греет руки на этом». Арн причмокнул. «Может быть, мне удастся его подлечить». Дюморест полюбопытствовал. «Как?» «Позже расскажу. После ужина». Он понизил голос. «Лучше не бери с собой девчонку». «Нет», — возразил Дюморест, так как видел, с каким выражением все смотрели на Калин. «Я не сделал бы этого, даже если бы хотел. А я не хочу. Здесь неподходящее для этого место», — объяснил он. «Да и время тоже. Я не оставлю ее одну, пока не узнаю, как тут обстоят дела». Арм передернулся. «Смотри сам», — заметил он и крикнул стоявшему у котла. «Эй, как там рагу? Давайте есть!» Городские трущобы, где находят себе пристанище несчастные и обездоленные, все похожи друг на друга. Убогие хижины, слепленные из всевозможного хлама, а то и просто норы, вырытые прямо в кучах грязи и мусора. Все это создавало лишь видимость уединения. Ничем не вымощенные тропинки петляли между шумными жилищами. У подножия гор обнищавшие странники разбивали временные лагеря, чтобы потом подняться на вершину при помощи своих нехитрых приспособлений. Здесь полностью отсутствовали канализация, водопровод и электричество. Только грязь и смрад, порождаемые немытой плотью и лохмотьями. Братья по несчастью делили здесь между собой горькую долю. Арн опрокинул свой котелок и жадно проглотил остатки содержимого. «Вкусно», — — одобрил он, поощрительно причмокнув губами. «Твой смягчитель здорово пригодился, Эрл!» — и крикнул повару. «Ну-ка, подлей мне еще!» Арн имел на добавку полное право. Ведь именно он был главным среди тех, кто добыл мясо для рагу. Повар беспрекословно подчинился. Затем посмотрел на Дюмареста в нерешительности, но наполнил и его котелок. «Спасибо», — поблагодарил Дюморест и тут же принялся за еду, тщательно пережевывая жесткое мясо. Сидевшая рядом Калин с отвращением смотрела на содержимое своего котелка. «Эру, я не могу, это же и собака есть не станет». «Вполне съедобно», — заверил ее Дюморест. «Ешь давай». «Но...» «Ешь», — повторил он резко. «Бедному путнику выбирать не приходится. Он никогда не знает, когда будет есть в следующий раз». Рагу не очень-то нравилось и Дюморесту, но он ел и хуже. К тому же в его котелке плавало какое-то подобие овощей, похожих на длинные белые корни. Возможно, они были не настоящими, но в них содержалось много белка и минералов. Помимо мяса зардлов и воды, в рагу присутствовали какие-то добавки, делая его более наваристым. Однако Дюморест не мог понять, что это. «Сухие дрожжи», — пояснил Арн. «В деревне имеется небольшой пивоваренный завод, и Филу удалось раздобыть остатки со дна бочек». Несмотря на отрыжку, он продолжал жадно глотать. Когда охотник прикончил и вторую порцию, он заколебался, не налить ли еще, но затем решительно отодвинул видавший виды котелок в сторону. «Не буду», — решил Арн. «Нельзя расслабляться. Если желудку дать волю, он постоянно будет просить, чтобы его покормили». Пегий же выплеснул в костер остатки из своего котелка. «Пойло», — фыркнул он. «Вонючее пойло». Арн предупреждающе схватил Дюмареста за руку. «Не трогай его». «Ты видел, что он сделал? Он выбросил еду. А на нас смотрят столько голодных глаз», — Дюморест указал рукой в окружающий их полумрак, где можно было различить едва заметные очертания движущихся теней. «Они все видели! А ты представляешь, что на них может найти после такого?» «Не хуже твоего», — отозвался охотник. «С ними может случиться короткое замыкание, и тогда эти ребята нанесут нам неприятный визит, прихватив с собой камни и ножи. Но ты-то чего так разволновался? По-моему, ты из тех, кто сумеет постоять за себя». Арн скользнул взглядом в сторону огненных волос. «Ах да, я совсем забыл о твоей девчонке. Вот о ком ты так печешься. Тебе, наверное, уже видится камень в лицо, удар сапога или ножа. Но думаю, что если придется, такая, как она, сама со всем справится». «Возможно», — согласился Эрл. «Но пусть лучше не придется». Тем временем Фила с пронзительным криком отбросил в сторону свой котелок. «А знаете, что сейчас жрут в бараках? Вот в эту самую минуту! Отбивные, яйца, жареных цыплят, все, что душа пожелает! Вот это еда так еда! Как подумаешь, слюнки текут, а мы тут ломаем зубы о всякую дрянь!» «Заткнись!» — послышалось напротив. Пегий взревел и вскочил на ноги. Его глаза налились кровью и теперь дико сверкали в свете костра. «Ты еще будешь мне указывать?» Он свирепо посмотрел на обидчика и угрожающе подался всем телом вперед, слегка расставив при этом руки. «Если тебе не терпится заткнуть мне рот, иди и сделай это сам!» «Сколько можно болтать о том, чего у нас нет?» — запротестовал человек. «И то верно!» — поддержал его другой. «Если тебе чего-то не хватает, пойди и попроси!» Пегий вскинул ногу и со всего размаху угодил человеку ботинком прямо в лицо. Тот со стоном упал, из разбитого рта стекала струйка крови. С вызывающим видом Пегий ходил вокруг костра в образовавшемся пустом пространстве. Его взгляд был наполнен животной яростью. «Кто еще чем недоволен? Ну, я слушаю, ублюдки!» Он презрительно усмехнулся. «Ну и живите, как собаки в своем дерьме!» «Хватит», — сказал Дюморест. Фило остановился и настороженно посмотрел на него. «Тебе тоже что-то не нравится?» Арн снова схватил Дюмореста за руку. «Не надо, Эрл. Скоро произойдет кое-что, что остановит его, когда все увидят». Дюморест успел выбросить вперед руку, как только Пегий ринулся на него. Раздался хлопок. Это нацеленный в лицо Дюмореста ботинок столкнулся с неожиданной преградой. Эрл вцепился в ногу нападающего мертвой хваткой и сделал вращательное движение рукой, после чего резко отбросил того в сторону. Фила извивался и вопил от боли и страха, что Дюморест сломал ему бедро. Однако, как только почувствовал, что его ничего не держит, тотчас оказался на ногах, и пламя костра осветило зловещий силуэт. «Эрл, прошу тебя, не надо», — умоляла Калин. Дюморест ничего ей не ответил. Пегги принял боевую стойку, выставив перед собой руки таким образом, чтобы пальцы одной соприкасались с запястьем другой. Он стал медленно приближаться, тяжело передвигая утопавшие в пыли ноги. Его глаза пристально следили за каждым движением Дюмореста. «Ты еще пожалеешь, что сделал это», — доверительно сообщил ему Дюморест. «То же самое я могу сказать и тебе. Сейчас ты получишь свое, и твоей малышке придется искать более подходящего мужчину, который сможет о ней позаботиться». Зубы Пегова сверкнули в злобном оскале. «Ты вряд ли на что-нибудь сгодишься после этого». В руках Пегова сверкнуло стальное лезвие. Согнув левую руку в локте, пытаясь нанести рубящий удар ладонью в горло, он ринулся на Дюмореста. Правой рукой с зажатым в ней ножом он описал зловещую дугу сначала назад, а затем вперед по направлению к солнечному сплетению противника. Действовал Пегий быстро, но Дюморест сумел разгадать его намерения и потому был наготове. Он отскочил в сторону, и левая рука нападающего прорезала воздух, не достигнув своей цели. Правой рукой Дюморест подхватил снизу запястье руки с ножом и, вздернув ее вверх, всадил стальное лезвие тому в горло. Мутант издал какой-то булькающий звук и зашатался. Из раны брызнул фонтан крови. Фила ошарашенно вытаращил глаза, когда, наконец, понял, что произошло. «Ты...» — только и смог произнести Пегий. «Ты...» Дюморест отступил в сторону, чтобы не испачкаться кровью. Его лицо было спокойным и холодным, не выражающим ни сожаления, ни удовлетворения. Он убил, чтобы спасти свою жизнь. Арн встал и подошел к Дюморесту, угрюмо рассматривая мертвое тело. «В жизни не видел ничего подобного. Все произошло так быстро. Только что ты стоял здесь, и нож был у твоего горла. А Фила уже нет. Проверь его карманы», — предложил Дюморест. Когда Арн удивленно присвистнул, он тоже наклонился, чтобы посмотреть. «Есть что-нибудь?» «Пропуск в комиссариат», — задумчиво произнес охотник. Он похлопал пластиковой карточкой о ладонь. «Теперь понятно, почему Фила всегда выглядел таким сытым. Как я и подозревал, он работал на компанию. За каждого, кого удавалось завербовать, он получал бесплатно продукты, а может быть и деньги. Не думаю, что после сегодняшнего вечера он смог бы продолжать свои дела с таким же успехом». «Это ты о лечении?» «Да». Откуда-то из темноты послышался пронзительный свист. Арн напрягся. Со стороны поселка что-то вспыхнуло ярким светом, прорезая мрачный покров ночи. «Вот о чем я», — сказал Арн. «Пошли».